эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 марта 2017 года, вторник, по одному из старинных, 6-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, Осьмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Русское целительство в своем многообразии». Автор соведущий, автор-сказитель Захар Белинский. Арерат, здравия тебе! Захар, здравия тебе по нашему Арерат. Здравия, народ. Да, почему я говорю так? Потому что путают имена, думают, что это два разных человека. Арератом тебя называют вместо Арерад. Вот, поэтому я и Захар произношу, и Арерад, чтобы было понятно, что это один человек. Просто имя есть светское, имя есть общинное. Да, Арерат – это общинное имя, а Захар Белинский – это, как сказать, миру. Ну, светское, то, что принято называть, да. Итак, русское целительство в своем многообразии. Тема многообразна, как и само целительство, потому что целительство, если так разобраться, означает слово «цельный». А там, где цельный, там, значит, есть все. И вот давай-ка мы, наверное, попробуем эту тему как-то с твоей точки зрения осветить более цельно, более полно. Пожалуйста, предоставляйте микрофон. Благодарю, Алексей. Прежде всего, я хотел сказать о том, что русская народная медицина в своем, как мы уже говорили, многообразии в современном понимании берет свое начало, вот как она есть в данный момент, в период современной истории. То есть, ну, история, может, не очень наше слово, но тем не менее, это где-то то, что мы видим сейчас, то, что мы имеем сейчас в качестве народной медицины, появилось где-то вот 1700-1800 годы, в те времена, когда на Русь начала появляться западноевропейская аллопатическая медицина, когда начали появляться там чуть позже первые земства, и народ начали знакомиться с западной медициной, появилось вот уже такое выражение «русская народная медицина». А до этого весь русский народ, он пользовал сам себя, собственно говоря, только теми медицинскими знаниями, которые имел. И не было понятия там народная медицина, ненародная медицина. Ну и более того, все, ну не все, хотелось бы, конечно, не то, что хотелось бы, но с моей точки зрения это так. Будучи более, как сейчас говорят, политкорректным, следует отметить, что многие современные методы, современные препараты, они берут начало из русской народной медицины. Я бы даже в данном эфире использовал не название «русская народная медицина», а «русская народная медицинская мысль». Почему? Потому что медицина – это прежде всего наблюдение, это прежде всего опыт, это прежде всего исследование, эксперимент. И на основании этих событий, этих действий уже появляется какой-то закрепленный факт, который впоследствии используется как аксиома, который используется как постоянно действующий фактор, и к которому прибегают, безошибочно получает ожидаемый нужный результат. Так вот, развитие русской медицинской мысли было очень глубоко, и на данный момент даже современная медицина в некоторых частях не может эту медицинскую мысль понять и осмыслить. И для этого она ввела такой термин, как так называемая комплементарная медицина. Сюда входят пиявки, сюда входит аутогемотерапия, ну и многие другие методы. То есть, что значит комплементарный метод? От слова комплимент, где между наступившими позитивными терапевтическими последствиями и примененным методом с точки зрения официальной медицины не прослеживается прямая взаимосвязь. Поэтому, ну, как бы они называют так, то есть эффект как комплимент, да, то есть доктор произвел какие-то действия, и вот в качестве комплимента человек выздоровел. Поэтому называют комплементарно. Они не могут произвести точную связь, имеют предположения, имеют догадки, но полностью осмыслить не могут. Так вот, и русская медицинская мысль, она собственно говоря, опирается на все разнообразие окружающего человека пространства. Она использует природу, которая окружает человека прежде всего. Она использует разум самого человека для его исцеления. Если мы говорим о природе, то для русского исцеления, для русского целительства используются и травы, используются и деревья, используются даже и пеньки. Есть такой способ лечения при помощи пня, пней. Вот сегодня тоже расскажем, кому-то интересно. Вот. Используют и животных. Используют как наблюдение за животными, используют также и самих животных для исцеления и излечения. Используется свет, используется тепло, используется холод. Вот. Ну и используются, конечно, способности, физические способности самого человека. Используются его руки, голова, ноги. То есть способов, методов во всем многообразии русской народной медицины огромное множество. Сегодня вряд ли мы успеем затронуть все аспекты. Мы поговорим об основных направлениях. А также хотел предложить поговорить о развитии медицинской мысли, медицинского, не медицинского, а мышления здорового человека. Я как-то получал первое свое высшее образование, и преподаватель, я по первому образованию юрист, так вот преподаватель нам говорит, что вы, когда у нас здесь учитесь, вы там не учите законы, статьи там, и так далее, мы пытаемся вас научить юридически мыслить. И вот люди, которые занимаются изучением, систематизацией, а среди нас, наших слушателей, я уверен, много таких людей, знаний по поводу оздоровления, различных методик лечения, я бы предложил вам заниматься не то, что вот, как бы складированием и систематизацией, а архиваризацией вот, каких-то методов и практик, а развитием у себя именно вот мышление здорового образа жизни здорового человека. Даже не образа жизни, а мышление здорового человека. Ведь если человек будет мыслить о здоровье и как бы само мышление будет здоровым, то тогда человек не будет иметь ни одной болезни, никакой ни душевной, ни телесной хвори его как бы не хватит, скажем так. Алексей, может быть, ты что-то добавишь? Да что-то добавить. Все сказанное тобой имеет место быть, и неоднократно мне тоже наблюдалось о том, что здоровый человек не тот, кто жрет таблетки горстями, не тот, кто пьет лекарства стаканами, а тот, который правильно мыслит и не допускает проблем со своим здоровьем. Это первично. А уже второе – это когда нужно что-то подкорректировать, может быть, где-то что-то упустил, вот тогда уже приходится, к сожалению, прибегать. Но те, которые люди все-таки заботиться, осознанно заботиться с точки зрения целостности от целительства о своем здоровье, о здоровье окружающих, у тех, как правило, проблем ну, не возникает, или если не возникает, они такие поверхностные, очень легкие, быстро решаемые. Ну, конечно. Итак, давайте начнем, скажем так, с основ русской народной медицины. Кто является субъектами русской народной медицины? Это здесь можно сказать, то есть субъектами, носителями, представителями русской народной медицины, это всем известные целители, это лекари, это знахари. Зачастую, говоря об этих образах, понятиях, мы подразумеваем одно и то же. Хотя на самом деле, если вдаваться в суть, существует некая разница. Начнем с лекаря. Кто такой лекарь? Ну, лекарь – человек, который использует в своей практике лекарство, лекарство. Снадобья, зелья, приготовленные для того, чтобы справиться с какой-то определенной задачей. Вот это лекарь. По сути, задача его, он восстанавливает здоровье, он правит тело, физическую часть. Целитель. Целитель, ну, как правильно Сергей заметил, это человек, который приводит состояние другого человека к целому. То, что человек становится целостный, человек становится гармоничный, и этот человек-целитель корректирует дальнейшее движение, развитие человека на своем жизненном пути. А зачастую по образу мышления, по образу речи, по поступкам человека можно предположить, какими заболеваниями, теми или иными он будет страдать, какими, возможно, заболеет в ближайшее время, и что нужно сделать уже на данный момент для того, чтобы это предупредить. Вот. То есть целитель, общаясь с человеком или наблюдая, кто, как он живет, мог сделать выводы о дальнейшем развитии событий и каким-то образом подсобить этому человеку, оказать помощь, подсказать, направить его для того, чтобы дальнейшее развитие этого человека было целостным. Ну и знахарь. Знахарь, насколько я полагаю, знаю, мое мнение, это слово, берущее свой исток от слова «знать». То есть человек, который знает, что делать. Вот. И в данном случае, ну, это, возможно, мое субъективное мнение, знахарь, он объединяет в себе и лекаря, и целителя. Почему? Поскольку он, ну, моей точки зрения, не всякий целитель мог быть лекарем. То есть не обязательно ему это, этим нужно было владеть. Он мог целить человека и при помощи энергетики, он мог целить человека и словом, и другими вещами. А владеть секретом и знаниями изготовления лекарства не обязательно это было для него. Вот. В то же время лекарь не обязательно мог глубоко разбираться в сути человеческой души, в том, кто этот человек и куда путь держит. Для этого, скажем так, он есть целитель, этим занимается. Лекарь занимался именно изготовлением, сбором, культивированием лекарственных средств, зелий и так далее. Вот. А знахарь, по-моему, он такой человек, который содержит, сочетает в себе и умение лекаря, и знания целителя. То есть человек, который знает, откуда он, возможно, идет, и куда он идет, и каким образом помочь другому. Ведь зачастую к знахарям ходили не только за исцелением, к знахарям ходили и за советом, к знахарю ходили при различных сложных жизненных ситуациях. И там каких-то обстоятельствах, не требующих отлагательства. Вот, на мой взгляд, так. Как ты думаешь, Сергей? Алексей, то есть, прошу прощения. Знахарь, да, это такое более углубленное, знающий хар. Хар. Да, вот, ха, ну понятно, кто занимается буквицей, что там растолковывать, да? Это который азу может рецепт, то есть не просто говорить, а проводить какие-то действия, и причем утверждая это уже в законченном виде, за который еще, если мы отталкиваемся уже не от буквицы, а от образов, то вот есть образ харя, харра, это что-то такое свойственное каждому человеку, характер, вот отсюда ее слово, да, свойственное человеку. Ну, харя у нас сейчас представляет что-то такое мерзкое, гадкое, противное, то, что часто путают с рылом. Но на самом деле вот этот хара, харя – это несколько другое. То есть не в упрощенном, я имею в виду, понимании. И тогда знахарь, да, это знающий основы жизни человека, могущий донести до человека что-либо. Вот, и в этом случае здесь более глубинно, хотя и каждый из перечисленных тобой, и лекарь, и знахарь, они тоже очень существенные, значимые. И вполне возможно, что каждый из перечисленных тобой мог быть и одновременно знахарем, лекарем, да, и лекарем, и какими-то там травником или кем-то еще и целителем. То есть он мог и быть ведуном, например, исцеляющий душу из человека, помогающий разобраться в пути жизненном и тем самым избавить его от проблем со здоровьем, которые возникают в том случае, если человек идет не в то направление, не туда. Так что здесь все это пересекаемо, но есть какие-то спецификации. Здесь я с тобой согласен. Да. Действительно, благодарю за пояснение, очень важное. Сейчас подсказала такую мысль, что для каждого, в зависимости от его уровня развития и воплощения, лекарь, знахарь, либо целитель представал в своей ипостаси. Да? Человека достаточно развитого, он мог представляться и знахарь, представать как знахарь, как целитель, он мог обратиться к нему, то есть знал, что спрашивать у него, поэтому спрашивал. А у человека менее развитого, вот, допустим, у жителя, вот, или человека занятого, ну, скажем так, обычный житель, он мог просто сам по себе не думать об этих вопросах, они могли ему не приходить в голову, поэтому подобный человек представлялся для него именно просто как лекарь, то есть человек, который лечит, человек, который делает лекарства. Я думаю, это действительно вот от степени восприятия человека, насколько окружающие люди его воспринимали, каждый по-своему, поэтому мог представать в разных ипостасях. Угу. Вот давай, как это есть в одной передаче, обратимся к помощи зала. У нас здесь есть чат. Давай обратимся к помощи чата. Вот давай. Славий написал: «Хара». «Ха» – это равновесие, центр, основа. «Ра» – свет от Бога. Энергетический центр, находящийся в области пупка. Центр жизненной силы. «Дать по харе» – это не совсем в лицо, а в живот. Вот Васильич написал: «Лекарь, лечащий карму, знахарь, знающий хару, ведун, ведающий душу, колдун, колющий душу». Вот такие у нас интересные есть здесь из в эфир из чата дополнения, пояснения. Вот как интересно вживую общаться с людьми, да? Столько всего интересного узнаешь. Так, ладно, давай дальше. Ну, хорошо, тогда давайте дальше. Дальше я думал поговорить о основных методах, которые мы используем в народной медицине. Ну, прежде всего, это методы латки, правки. Зачастую мы используем эти слова как взаимозаменяемые. Да? Говорим то правка живота, то латка живота, правка позвоночника, там, как угодно. И многие, в принципе, особой разницы в этом не видят. Хотя я думаю, что это для человека, стремящегося разбираться во всех этих вопросах, достаточно существенный момент. Так вот, между правкой и латкой есть на самом деле разница. Она небольшая, и со стороны иногда даже сложно понять, человек за него, вот, правит он или ладит. Вот. Так вот, основная разница заключается в том, что правят, ну, можно сказать, даже вначале правят, потом ладят. То есть сначала нужно что-то исправить, восстановить систему, а потом отладить ее работу, если уже так почти на бытовом языке говорить. Да? То есть, если мы имеем разрушенную конструкцию, мы ее сначала исправим, поправим, а затем наладим работу этой конструкции. Вот точно так же и со словами «правка» и «лад». Что касается правки, то здесь может быть, если так сравнивать ложение правку, то правка, в правке больше таких, не то что больше, чем воду, но более, скажем так, активные, более, может быть, жесткие методы иногда, нежели вложение. Потому что, ну, вложение зачастую используется для снятия уже каких-то болезненных ощущений, для того, чтобы наладить движение энергии по телу, для того, чтобы наладить функционал органов, ну, для того, чтобы наладить структуру позвоночника. И, но если нам нужно проделать какие-то более глобальные действия с организмом, то это правка. Когда у нас сильно искривлен позвоночник, когда у нас есть смещение внутренних органов, когда у нас есть сильное напряжение этих органов, то здесь мы уже занимаемся правкой. Когда мы поправили основные моменты, там мы уже начинаем ладить, налаживать. Слово «ложение», «лад», идет от слова «ладонь», «длань». Да? «Длань» – там «делать лад». Но здесь уже можно достаточно большое количество версий выдвигать. Но основные действия приложения мы выполняем именно ладонями. Ну, не основные, а все, скажем так, действия вложения мы выполняем ладонями. Вот. Эти действия могут быть и поглаживание, разглаживание, разминание, растрясание. То есть, но они все достаточно такие мягкие и комфортные для человека техники. Вообще в вложении используется принцип очень мягкого, комфортного воздействия. Человек практически не испытывает болевых ощущений при вложении. Во время правки, да, он может испытывать некоторые болезненные ощущения при вправлении суставов, при постановке, допустим, там, снятии болезненности с органов и так далее. Вот. Причем правка может выполняться как вручную, так и при помощи каких-то подручных предметов. Кстати, ложение тоже, но использование предмета вложения, ну, происходит более мягко и воздействует на определенные точки. К примеру, есть такой метод вложения осиновыми палочками. Ну, вложение вообще палочками различных деревьев можно. Тут есть смысл только в специфике каждого дерева, потому что разные древа разного воздействуют на наш организм. Было установлено, что деревья имеют определенные электромагнитные колебания, испускают. но они очень слабые, поэтому обратить на них внимание, заметить можно только непосредственно находясь рядом с деревом. Но тем не менее воздействие происходит. Вот разные деревья имеют различные там, уровни колебаний, виды колебаний, и по-разному воздействуют на человека. Об этом, я думаю, мы можем поговорить чуть позже. Вот, сейчас вернемся к ложению. И что тут можно сказать? Что, ну, что по сути ладили, да? Мы разобрались, была правка, было ложение. А что по сути ладили и правили? По-старому у нас в организме есть такое понятие, как склянь, есть у нас грязь, есть боляка или болянь, и есть жилы. Это есть кровяная жила, есть становая жила. Становая жила – это позвоночник, ось, по которой течет жизненная энергия наша. Кровяная жила – это, собственно говоря, все кровеносные сосуды. Болянь или боляка, как ее называли в старину, это представляет собой болезненный воспаленный участок. И, ну, соответственно, грязь тоже всем понятно. Грязь – это что-либо, что загрязняет наш организм. В современном нашем понимании это шлаки, токсины, там, лишние каловые массы, которые у нас скопились, там, избыток желчи, застой венозной крови и так далее. Вот, вообще, грязь. Что касается скляни, то для некоторых это может быть новое слово, но тем не менее, что оно обозначает? Обозначает какой-либо плотный, уплотненный участок внутри нашего тела, внутри нашего организма. Это может быть какая-то триггерная мышечная зона, это может быть уплотнение внутреннего органа, но тем не менее называется склянь. Почему склянь? Здесь близкое слово стекло. Изначально, ну не изначально, а часто этот термин использовали скорняки, то есть те, кто работал со шкурами. И в том месте, где у животного была травма там, верхних слоев, там, кожи, когда выделывали шкуру, если плохо выделивали, то в этом месте участок кожи как становился такой очень плотный, как стеклянный. И вот это место называли склянь. Так вот, вот такие очень плотные участки бывают и внутри человека. Это происходит в те моменты, когда в те времена, когда это место начинает потихонечку отмирать. Отмирая, любая человеческая ткань уплотняется. И вот там, где существуют вот эти вот начинающие потихоньку отмирать участки, там образуется эта склянь. Вот. И как считали наши предки, что эта склянь очень плохо проводит жизненные силы, жизненные токи по организму. И вот когда склянь в организме собирается так много, что жизненные токи течь уже не могут, то тогда человек уже уходит в хмари. Вот, вот, скажем так, такая ситуация. И что касается того, как воздействовали на болянь, на болячки, на склянь. Ну, грязь, понятно, там чистки разные были, посты. Вот. А против скляни воздействовали уже часто правкой. Там выбивали, ну, часто выбивали, скажем, склянь, там использовали вышлепывание, использовали какие-то целенаправленные, мягкие такие толчковые техники для того, чтобы эту склянь разбить, растащить ее на мелкие участки, на мелкие такие кусочки, потому что размеры вот этих уплотнений бывают достаточно большими. Если переносить на современный язык, то здесь можно говорить о спазмированном кишечнике. Бывает, кишечник так спазмируется, сжимается, что получается вместо него одна большая склянь. И вот эту вот одну большую склянь нужно потихонечку растащить, размять, превратить просто ее, как говорится, в болянь. И когда вот она станет как болянь, боляка, да, то тогда мы уже ложением, легким разминанием, растрясанием при помощи надавливаний, растираний, вибрационных каких-то легких техник, мы уже вызываем приток крови и снимаем воспалительный процесс. Вот. Ну вот, Алексей, может быть, что-то добавишь? Да, как интересно. Кстати, когда ты спрашиваешь меня что-то добавить, мне становится как-то не очень по себе. Почему? Потому что меня постоянно критикуют в чатах за то, что я свои реплики вставляю, что-то дополняю и так далее. Приходят люди слушать тебя как автора-сказителя, а я тут вставляю свои реплики, и это не нравится многим слушателям за то, что я вот так вот влезаю и что-то еще говорю свое. Но раз ты просишь, то уж извините, меня попросили. Так вот, Ярослава из Франции, бонсуар, Ярослава, она написала нам: реплика в эфир и от Ярославы. По-французски есть комплимент, а есть комплемент, дополнение. Так вот, комплементарный метод – это дополнительный метод. Ну, благодарю, Ярослава, за помощь такую. Действительно, вот. Небольшой запас. Да, если компле, то значит дополнение. Если компли, то это другое. Так, вот это все надо учесть, и в дальнейшем, наверное, многие моменты станут понятны. Вообще мне не нравится, когда мы иностранные слова применяем. У нас очень много образов своих, и в иностранных словах мы часто путаемся. И этот метод применяют часто люди, которые нас пытаются запутать, когда вроде бы много-много чего-то сказал, умного-умного, ученого-ученого, и нифига не понятно, что он говорил. А он такой щеки надувает, такой довольный, сидит, так все здорово у него. Вот. Мы такие дурачки себе там представляем сразу дурачками, которые ничего не понимают о том, что он говорил. Вот. Ну, это ладно. Так вот, касаемо латки и правки, если да, вот так вот коснуться. Латка от слова «лад», а правка от слова «правь». Это мне так кажется. Не могу конечно. Заставить кого-то так же думать, как я, но высказываю свою точку зрения. А жить по праве – это означает жить по божественному направлению. И выправить – это значит идти прямо по праве, делать в жизни правильные поступки, которые не будут наносить вред. То есть выстраивание организма первозначное состояние, то есть и по назначению, и по созданию. И вот тут как раз требуется, как ты правильно сказал, надо и силовые какие-то действия, там что-то вправить, вот вставить, то есть на место вправить, слово здесь как раз хорошо подходит. А вот латка – это внести лад, то есть когда вроде бы все стоит на своих местах, но взаимосвязи нет, лада нет. И вот тогда нужен целитель уже, наверное, который, знающий хару человека, может все энергии правильно через эти узлы запустить и в мысли все поправить, и человек начнет жить уже по праве. То есть в ладу со своим организмом, организм в ладу с природой, мысли все на месте, по праве и так далее. Поэтому вот, наверное, я с тобой соглашусь, что ремонтник, он двигатель, к примеру, ремонтирует, там разбирает, собирает, ставит на свои места. А вот дальше приступает к моменту отладки, к такому, когда необходимо сделать так, чтобы все вот эти на место поставленные детальки начали взаимосвязанно между собой работать, сотрудничать, и двигатель нормально работал. То есть как сравнить живая и мертвая вода. Мертвая вода соединяет все, а живая вода дает жизнь, и организм оживает. Ну вот как-то так. Благодарю за помощь, за дополнение. Вот. Что касается дальше человеческого тела, то кровина жила, да, вот бабушки наши говорили. Кровина жила, если напряжена, то, конечно, сложно. Так вот, разминали. То есть любой уплотненный сосуд, будь то это в животе у нас их, в принципе, что там, артерия, аорта, вены, вот, либо это брюшной отдел аорты, вот, либо это там какие-то артерии, вот, либо это полая вена, там, другие малые вены. Каждый из этих сосудов может напрягаться. И представлять из себя такую плотную напряженную жилу, которая в животе прощупывается рукой достаточно легко, как такой бугорок. Некоторые даже по ошибке принимают его за кишку некую и показывают, говорят, вот у меня в животе кишка идет вот так вот прямо, сверху, прямо вниз. Прямая кишка вот тут у меня идет из-под реберной дуги и прямо туда вниз. Прямо от головы и до самых, до края, да? Прямая кишка. Ну вот человек сам себя в животе щупает и говорит, вот у меня здесь что-то такое вот на кишку похоже, такое плотное, широкое, как бы мягкое относительно, и болит. И вот такая прямо идет туда, говорит, это, вот, наверное, прямая кишка. А на самом деле это обычно бывает напряженная аорта, вот, либо напряженная полая вена, она, будучи напряженным, уже вот так вот тонкий кишечник ее огибает, и получается такая, как складочка. Вот ее можно прощупать и ошибочно принять за какой-то такой орган в виде кишки. с одной и с другой стороны. Вот ее тоже необходимо ладить, ее необходимо разминать. Вот. Для нее не употребляется там понятие скляни или боляния. Ну, как болянь можно сказать, это боляк. Но боляк обычно тоже такое понятие, которое применяется, ну, к примеру, допустим, к болезненной части там, сигмовидной кишки, к отечной воспаленной части там, слепой кишки. Там уплотнения нет, она рыхлая, мягкая и при этом болящая. Вот, вот такие вот вещи называли наши бабушки болянь. Их тоже ладить, разминать потихонечку. А вот кровяна жила, это совсем другое. Там нужно потихонечку ладить без сильного нажатия, может быть, при помощи мелких вибраций. Ну и, естественно, склянь вот в области желудка, вернее, у людей, у кого вот есть такое, прям, скажем так, кровяна жила ярко выражена в своем уплотнении, у них всегда на месте желудка обычно находится такая большая склянь. То есть большое такое уплотнение. Желудок уплотняется, часто опускается, смещается вниз. И вот прежде чем уже править кровяну жилу, нужно, необходимо вот эту вот склянь в виде желудка, ее растащить, размять. И после этого уже приступать к размягчению кровяной жилы, скажем так. Почему? Потому что поддавливает он ее, оказывает воздействие, она уплотняется. Вот. Также выделяли в теле человека станово жила. По представлениям наших предков, по организму текла не только кровь, вот, но еще и энергия. Энергия тоже текла по своеобразным жилам. Вот основная энергетическая жила – это была так называемая станово жила, то есть позвоночник. И предки наши правили не только кровоток в нашем организме, но и ток энергии по телу. Хотя сейчас в современном мире, как мне кажется, многие считают, что ток энергии в нашем теле осуществляется именно по канонам традиционной китайской медицины. И все основные там каналы, все такое задано ими, и к нам это сейчас приходит оттуда. Хотя я убежден, но при этом данных об этом не так много сохранилось, но я убежден, что предки наши имели четкое конкретное представление еще о расположении, скажем так, становых жил в нашем теле и о том, как они проходили и как между собой взаимосвязывались. Вот. Это что касается прохладки. Да? Ну, правили также руками, правили ногами, правили молоточками, правили баклушами, ложками, правили палочками маленькими. Вот. Особо правили на дыбе, не на дыбе, направили, да? Направили, там подвешивали, но это уже отдельная тема. И у Алексея были передачи, насколько я помню, по этому разделу. Вот. Не будем особо на этом останавливаться. Но это что касается сторонней помощи, да? Когда человек один за ним мог, и другой правит его, помогает ему, там, встал на него, походил по нему сверху, вправил ему становую жилу как надо. Вот, взял коленями, ему еще размял, поднял его на плечи, так медвежьим хватом он растряс над собой. Вот, потом положил его в живот, отладил, да, ну и так далее. Вот, это один момент. Но есть возможность и самоправки, скажем так, самоналадки. Вот. Это можно делать при помощи жгонки. Вот, выполняя жгонку, человек самостоятельно, без прочей, без посторонней помощи, может наладить, отладить свои органы, системы, ток энергии и так далее. Вот, насколько я знаю, Алексей достаточно хороший специалист по поводу жгонки, вот этих всех моментов. Я хотел к нему обратиться, попросить дать ему слово, чтобы он подсказал мне. Ой. Ну, что все время ты к Алексею-то обращаешься? Давай не будем. Привык я. Так, мы с тобой всегда беседовали, а тут говорят, не надо беседовать. Мне как-то... Нет, мы беседовать будем, но просто как-то нехорошо. Ты постоянно ко мне обращаешься уже там, как к специалисту, чтобы я уже про это рассказал. Давай лучше будем какие-то обсуждать моменты, которые вот ты будешь говорить, мы будем их обсуждать, и еще наших радиослушателей будем подключать. Ну, Вопросы в чат идут? Давай тогда спросим вот у наших радиослушателей, как они относятся к жгонке, кто ее применяет. О, давай. Какой результат, кто от этого получил. Вот. Да, и кто какой именно вид жгонки применяет. Вот, я хотел спросить, да, какие виды же гонки, правила, дыбы, ты еще слово произнес, да, то есть одно ли это и то же, в чем, если не одно и то же, в чем отличие, как применять, в каких случаях применять, можно ли самостоятельно, или только это в паре с кем-то, чтобы кто-то помогал делать и так далее. Вот поделитесь своими мнениями, нам это будет интересно, а то как-то так, Алексей, нехорошо это. Итак, мы принимаем ваши реплики. А мы пока продолжаем. Реплики в чате принимаются, мы пока с тобой продолжаем общаться. Вот, ну, давай тогда в целом скажем для тех, кто не занимается жгонкой, что такое жгонка. Ну, это упражнение, ну и, скажем так, в народе называется процесс как бы раскручивания, то есть движения. Движение, но при этом человек как бы остается на одном месте. В основном это вращательные такие полукруговые движения. Вот. Что жгонка нам дает? Жгонка нам дает разминание, оживление тела. Вот. Там происходит расслабление, мягкое разминание всех частей тела. А жгонка нам дает, конечно же, оздоровление. Вот. И жгонка нам дает центрирование, создание, нарабатывание и укрепление в себе и в своем теле внутренней оси жгона. Вот, собственно говоря, само понятие жгонки, вот это упражнение, это движение вокруг собственной оси. Вот. И достаточно древнее упражнение. Рассказывать о каком-то действии, как его делать в радиоэфире, непросто. Вот. Поэтому мы обращаемся к помощи, скажем так, радиослушателей, чтобы они поделились своими впечатлениями, не только чтобы я рассказывал, чтобы была двусторонняя связь. Так, возможно, эфир будет интереснее, понять, что в каких пояснениях действительно нуждается народ. Вот, это что касается самоправки. Да? Ну, естественно, можно самостоятельно себе живот там ладить и так далее. Далее, что есть в народной медицине? Природа, соответственно, то есть человека, субъекта, носителя мы разобрали. Дальше уже будем говорить о тех объектах, которые могут быть применены в народной медицине. Это окружающая человека природа. В природе человек может использовать для лечения, во-первых, температура, тепло, холод. Здесь в качестве тепла мы используем баню, мы используем какие-то горячие ванны, то есть там чаши там, с горячей водой, да, еще если в эту чашу там лапника накидать, вот, еще каких-то трав, и человека, скажем так, изварить в этой чаше, то весьма полезно будет ему. Вот. Либо в бане попарить его. Причем это не просто так пустые слова, а прогрев. В бане прогрев в каких-то ваннах, он дает снятие венозного застоя. Причем венозный застой – явление, которое, скажем так, основополагающее для разрушительных процессов в нашем организме. Чем больше венозный застой, тем вообще что из себя представляет венозный застой? Это венозная кровь, обедненная кислородом, богатая токсинами, застаивается в капиллярных сосудах органов. Эти капиллярные сосуды там забиваются, проходимость их ухудшается, и вот эта венозная кровь там застаивается. И так бывает, что орган весь полон, вот капиллярные сосуды органа, и все полны вот этой вот застойной венозной крови. Соответственно, уже функции орган свои выполнять не может, pH среда его уже близится к кислотной, и в этом органе создается благоприятная среда для развития любых патологий через пришествие там, вирусов, грибков, бактерий. И вот повышение температуры тела, как либо через баню, так через двигательную активность, оно способствует прежде всего расширению сосудов, расширению тканей и уходу вот этой вот истоку вот этой застоявшейся венозной крови и приходу свежей артериальной, обогащенной кислородом, питательными веществами крови. Поэтому, когда наши предки использовали температурный режим, да, то есть температура, допустим, в данном случае тепла, они были великомудрыми и понимали, зачем и для чего это делается. Также предки наши использовали для лечения холод. Холод, прикладываемый в определенные точки, он дает точно такой же положительный результат, как и, допустим, тепло. Дело в том, что стимуляция организма холодом, она также усиливает приток крови, но здесь немножко по иному механизму. Здесь приливает кровь для того, чтобы согреть данный охлаждаемый участок, и обычно кровь приливает в массовом порядке. Вот этот массовый приток свежей, горячей венозной крови как раз-таки и дает, опять же, обогащение кислородом определенного участка. Вот. Каким образом использовали холод. Но холод – это и закаливание в современном, то есть понимание, как мы его видим, вот закаливание, да, вот, то есть при малом количестве одежды выходить в холодную температуру, там, на холодный воздух, находиться какое-то время, либо обливаться водой, либо там, обтираться снегом, вот, либо находиться не то что под холодной водой, там, под водой сниженной температуры. Здесь происходит также стимуляция иммунной системы. Вот, здесь происходит и как бы гимнастика для сосудов. Сосуды сжимаются, расширяются, тем самым улучшают свою эластичность. В рамках контекста данного метода хотел подсказать такой интересный способ, который может помочь, в принципе, во многих ситуациях. Он может помочь отрегулировать иммунную систему, он может помочь отрегулировать эндокринную систему, он может помочь немножко отладить вегетативную нервную систему, ну и прочее. Значит, в современном мире этот метод называется криотерапия или криодинамика, то есть использование холода в лечебных целях. Что делается? У нас, значит, сзади в области основания черепа есть такое место, называется большое затылочное отверстие. Это место, чтобы его нащупать, значит, там, где череп у нас заканчивается, и выходят две жилы, скажем так, две такие крупные жилы, между ними есть ямочка, бугорок. Так вот, где вот этот вот бугорок как раз только берет свое начало в основании черепа, вот, вот там находится эта точка, большое затылочное отверстие. В традиционной китайской медицине эту точку называют фэнфу. В чем она особенна? В том, что здесь, в этом месте, мозг не защищен костью. Здесь мозг считает открыт. От окружающего пространства мозг отделяет только слой кожи и там небольшая жировая прослойка. И охлаждая, либо нагревая вот этот вот участок каким-либо образом, либо иным способом воздействия на него, мы оказываем воздействие на головной мозг. В данном случае, если мы охлаждаем, то мы вызываем резкий приток крови в эту область. А здесь находится и гипоталамо-гипофизный узел. Вот, и резкий приток крови сюда, он крайне полезно влияет на весь организм. Поэтому, ну, не буду глубоко останавливаться на этом методе. Кому интересно, может посмотреть, что такое криотерапия, криодинамика, вот эта точка фэнфу, каким образом на него воздействует. О тепле, о холоде мы поговорили. Теперь можно поговорить о окружающей природе. Наши предки для исцеления, для лечения использовали как травы, растения, так и деревья. Причем, прежде чем говорить там о деревьях, скажу о том, что в лечении на самом деле использовали даже пеньки, но от свежеспиленных деревьев. Как это делалось? Значит, находился пень. Вот, в нем делали, ну, достаточно большое количество отверстий, там порядка 20, каким-то образом там выдалбливали. И в эти места вставляли ветви каких-нибудь, допустим, двух других деревьев. Ну, для того, вставляли так плотненько, чтобы они держались, и потом заподлицо их сносили, чтобы сидеть можно было гладко. И вот, оголяя телеса, на этот пень восседали, и, собственно говоря, уже заряжались энергия от этого пня, от дерева. Но нужно было, чтобы пень, конечно, свежий был желательно. Так вот, бывало как. Если это дерево, допустим, хвойное, если хвойное, то туда дополнительно вставляли еще березовые и дубовые веточки. Вот. Дело в том, что, значит, береза и дуб обогащают человека, а хвоя забирает вредную энергию. Так вот, хвойные деревья забирают вредную энергию человека. Вот, когда человек присаживался на такой хвойный пень, естественно, присаживаться с лечебной целью туда нужно было тем, у кого избыток энергии был, да, то есть у кого жар, у кого там какие-то воспалительные процессы. И тогда осина забирала на себя лишнюю энергетику человека, но для того, чтобы сохранялся баланс, там были березовые и дубовые веточки, которые человека все-таки энергией подпитывали. Вот. Но и противоположность это была, когда там было лиственное дерево, то тогда в это лиственное дерево уже, допустим, если, к примеру, это был там березовый пень, то в него вставляли уже, допустим, там какие-то хвойные веточки, также делали отверстия, туда вставляли и заподлицо их срезали. И вот был такой вот, создали такой лечебный березовый пень. Здесь уже нужно было, когда у человека слабость, когда у человека какое-то недомогание, то есть недостаток энергии в организме, то дуб его подпитывал, давал энергию, давал силу. Вот. Ну и чтобы цикл был замкнутый, не то что замкнутый, а полноценный, целостный, там присутствовала еще хвоя, которая забирала с человека вредное, то, что не нужно было. Вот это, что касается, значит, лечения, скажем так, пеньками. Лечились и древами. Лечились древами каким образом? И контактом, контактным методом, то есть соприкасались непосредственно с деревом, соприкасались руками, соприкасались телесами, обнимали, присаживались спиной, соприкасались там, челом и получали какой-то эффект воздействия от этого дерева. Но при этом также использовали кору дерева, использовали сок дерева, использовали дёготь дерева, использовали листья и прочее, что дает дерево для лечения. Из этого делали отвары, зелень и так далее. Использовали достаточно большой обширный перечень деревьев, и ольху, тополь, дуб, бук, вяз и так далее. Много количества всевозможных. Причем большинство из этих деревьев имеет, и большинство всей из этих деревьев имеет строго определенные свои свойства. И если, к примеру, родители хотели прибавления в семействе, то нужно было идти к ольхе. Нужно было идти к ольхе, причем вдвоем, со своей суженой или суженым, и уже вот обнимать ольху вдвоем и обращаться к ней мысленно или прямым дыханием, словом уже, и что-то просить, входить в такое взаимодействие, в энергетический контакт с этим деревом, выходить в его энергетическую систему, через это дерево со всей планетой нашей матушкой, и уже дальше каким-то образом обогащаться энергетически. Вот. Если же нам, допустим, нужно было избавление от какой-то заразы, хвори у нас засевшей, там, инфекции, там, еще чего-то, лиха какого-то, то шли уже к осине. Но возле осины, конечно, долго находиться не нужно, там какое-то определенное время. Говорить я его не буду. Почему? Потому что каждый человек определял это для себя сам. То есть как человек соприкасает взаимодействие с альфа, с осиной, чувствует, что начинается какая-то там, может быть, легкая слабость, там что-то в сон там немножко заклонило, значит, все, хватит, достаточно, и вот, в следующий раз дальше пообщайтесь. Что примечательно, в осиновом бору, то в нем всякие, значит, чародеи, ясновидящие и так далее, современный лап, теряли свою силу. И теряли способности видения, теряли способности проводить какие-то действия, связываться с сущностями и так далее. Вот что примечательно. Вот. А люди, наши предки, любили селиться в хвойных лесах, любили селиться в дубовых, дубравах, скажем так, в березовых рощах. Причем делали они это не просто из-за того, что ощущали комфорт, ощущали какой-то лепоту глаза, да, глаз радовался, но еще и был достаточно мудрый, разумный подход в этом. К примеру, на равнине содержание микробов в воздухе может составлять там, от 20 там, и выше тысяч каких-то единиц. Вот. 35-40 тысяч, ну, по-разному в различных местностях. Вот. А в лесах вот этот же коэффициент составляет порядка 500. То есть там в 1000 раз меньше, можно сказать. Поэтому целесообразно человеку жить среди деревьев. Вот. Ну и что еще приметно сказать, то что если же использовались деревьев какие-то плоды, то каждому плоду был свой срок. Да? Если же собирали кору с деревьев, то собирали молодую кору. Обязательно. Почему именно кору собирали? Потому что кора, во-первых, всегда обладает защитными свойствами у каждого дерева. И когда собирали кору, то планировали именно использовать эти защитные свойства для защиты собственного организма. Практически любая кора содержит дубильные вещества. Это вещества, которые предохраняют клетку от проникновения в нее вредных чужеродных микроорганизмов. Вот. И плюс очень коре близко проходит древесный сок. И тем самым кора еще напитывается этим древесным соком. Но для того, чтобы кора была эффективной и работала эффективно, хорошо бы собирать ее с молодых веток, так, чтобы толщина у этой ветки была там, не больше сантиметров там, 7-10 в диаметре. Вот. И срезать аккуратненько. Вот. Ну, помимо дерев, значит, использовали травы. Ну, о травах, в принципе, мы много что знаем, уже масса передач этому была посвящена. Я здесь хотел сказать просто об основных вещах, о том, что обычно мера заваривания травы, делания, приготовления на пар, она такова. То есть берем чайную ложку и заливаем ее стаканом кипятка. Настаиваем пару часов, процеживаем. Вот. И дальше уже в зависимости от токсичности употребляем. Но обычно это делается натощак. Если трава токсическая, то делается уже после еды. Вот. Это если на пар. Другой, наиболее распространенный способ приготовления травы – это отвар. То есть, когда мы варим. Здесь стандартный набор – это когда мы берем ту же самую чайную ложку и варим ее в стакане кипятка примерно в течение 10 минут. Мы ее отварили, потом процеживаем, даем ей настояться в течение 15-30 минут. Остужаем, процеживаем и также пьем. Вот это второй способ приготовления трав. Это наиболее распространенный, но опять же хочу повториться, что для каждой травы может существовать индивидуальный специальный способ приготовления, и используя травы в своем лечении, важно понимать, как в полной мере понимать, как и для чего, на что будет действовать эта трава. Имеет ли она токсичность, вот, какие последствия может привести передозировка этой травы, ну и так далее. То есть очень ответственно к этому подходить. Вот. Итак, здесь мы сказали, что человек может ладить другого человека, человек может ладить себя сам, а человека ладит, значит, окружающая среда, тепло, холод, человек может ладить дерева, человек может ладить травы, и далее человека могут ладить животные. То есть наши предки в народной медицине использовали животных. Использовали животных для того, чтобы себя лечить. Ну, начиная с таких известных кровососов, как пиявки. Кстати, область кровопускания – это достаточно тоже очень древний способ. Очень распространенный ранее был. И в летописях существуют такие упоминания о том, что кровопускание в деревнях использовали повсеместно. Вот. При там, головных болях, при сердечных болях, то есть при, когда повышался общий объем циркулирующей крови, вот, и тогда использовали кровопускание. Хотя кровопускание на самом деле, в принципе, полезно при любом заболевании. При любом заболевании, при кровопускании мы имеем возможность обновления крови, вот, и, соответственно, имеем терапевтический эффект. Так вот, кровопускание – это тоже, можно сказать, один из древних методов русской народной медицины, хотя в современный период известны в качестве кровопускания больше зарубежные методы, не наши, но, тем не менее, у нас тоже были методы, и, к сожалению, что сейчас они мало используются, наверное. Вот. Другой метод использования там, животных пиявок использовали. Использовали пчел для лечения. Использовали продукты пчеловодства. Использовали собак. Вот. Каким образом собак использовали? Использовали слюну животного. Вот. Часто это бывало при каких-то воспалительных процессах в конечностях, там, в членах человеческого тела. Вот. В некоторых случаях делали так, чтобы собака кусала человека за там, воспаленную болезненную руку, за воспаленную болезненную ногу. Либо же к другим частям тела брали у собаки слюну и прикладывали. Есть часть информации, которая говорит о целебных свойствах собачьей слюны, о том, что она помогает. Но с моей точки зрения, здесь присутствует еще такой момент, что когда в наш организм попадает какая-либо чужеродная белковая структура, то это вызывает иммунный ответ. И в месте попадания вот этой чужеродной белковой структуры, но вообще чужой биологической структуры, происходит активизация местной иммунной системы, там обычно возникает там воспаление, приток крови, повышение температуры и так далее. И все эти факторы способствуют заживлению, исцелению той проблемы, которая там была изначально. Допустим, в других медицинских там, оздоровительных системах используют такой интересный метод. Берут, допустим, мышку, отрезают у нее хвостик, этот хвостик дезинфицируют. Ну, можно дезинфицировать там при помощи спирта, помещают, допустим, хвостик там, на пару недель спирт, чтобы он хорошо дезинфицировался. Вот. Потом на коже делают там надрез, иссечение, и под кожу в этот надрез вводят этот, значит, мышиный хвостик. Ну, и там зашивают или не зашивают это отверстие. И этот хвостик находится под кожей у человека и вызывает там очень сильный воспалительный процесс. Опять же, происходит такая же реакция, о которой я говорил прежде, то есть местный иммунитет взрывается, приток крови и так далее. И вот за счет этого такого создания большого воспалительного процесса происходит оздоровление и исцеление местной проблемы, той, которая там была изначально. Причем такие методы используют и иногда при работе с безнадежными онкологическими случаями. И насколько можно говорить, что помогает. Это, правда, не на моей практике, но на практике других людей такое было. Вот. Используют, очень распространенное использование кур, да, куриных яиц. Но здесь используется, за счет чего это происходит? За счет того, что, во-первых, куриное яйцо представляет из себя практически, скажем так, идеальный питательный источник для нашего организма. Вот. К примеру, Елена Сергеевна Солодовникова в своей книге «Ты будешь жить», она приводит такой метод. Значит, берем перепелиное яйцо, одно, два, там, в зависимости от опыта, в зависимости от концентрации, и смешиваем их с физраствором. Но единственное, естественно, конечно, яйцо перед этим нужно продезинфицировать, чтобы оно было чистенькое, хорошенькое, стерильное, можно так сказать, чтобы все производилось в атмосфере стерильности. И, в общем, засовывают это вот яйцо аккуратненько там стерильным скальпелем, там, скрываем кожуру и вот выливаем его в физраствор, там, хорошенько взбалтываем, взмешиваем для полного растворения. И вот получившийся состав под кожу подкалываем. Вот. И там также происходят определенные процессы, но за счет микроэлементов, биологически активных веществ, которые содержатся в яйце, вот, а яйцо содержит там массу незаменимых аминокислот и так далее, за счет этого происходит оздоровительный эффект. Но помимо этого яйцо можно иначе лечить, и лечат так, выкатывают яйцами, допустим, то есть кладут человека и по человеку катают яйцом. Единственное, здесь очень важно понимать, что не всякое яйцо пригодно для подобного использования, а пригодно в основном только свежеснесенное, теплое еще, так сказать, из-под наседки. Вот. Если в первом случае, о котором я говорил, там нужно такое вот тепленькое, свеженькое перепелиное яйцо, то для выкатывания яйцо достаточно сойдет и куриное, в принципе, может и утиное, и индюшиное, любое яйцо. Потому что оно представляет из себя биологический объект, и согласно определенным представлениям, малый биологический объект способен перетягивать на себя весь вот энергетический негатив с большего биологического объекта. Когда по хворому человеку катает яйцо, то он, это вот яйцо, вбирает в себя всю вот негативную энергию, всю эту болянь, вот весь этот, всю эту грязь энергетическую, которая есть в человеке, в себя. И зачастую после таких выкатываний мы берем это яйцо, разбиваем, и в нем непонятные какие-то там вкрапления появляются, еще что-то, что, в принципе, чего там, в принципе, быть не должно. Вот. Другой способ по работе там с яйцом, это берут яйцо, разбивают, вот, кладут, значит, в воду, в ключевую, желательно, опять же, свежее яйцо, в ключевую воду, и под изголовье кровати своей ставят, недалеко от головы было, на ночь, и человек ложится спать. И вот, если есть какое-то, скажем так, вредное, внешнее вредное энергоинформационное воздействие, то обязательно следы проявятся на яйце, а то и яйцо все это, всю эту гадость из себя заберет. Вот, вот таким вот образом при помощи яйца. Алексей, может быть, там есть дополнение по тем темам, о которых я говорю? С моей стороны, да все ты рассказываешь, все здорово, много там отливания на пороге, например, водой, отливание воском, есть различные работы с маслом, то есть любые продукты пчеловодства или животноводства, они пригодны, те, которые способны застывать, скажем так, они способны в себя вбирать энергетику какую-то негативную, какие-то негативные эмоции, и с ними тоже можно работать, действовать. Также есть различные варианты работы с луком, с картофелем, с другими какими-то корнеплодами, например, или плодами, которые могут на себя брать какие-то, ну, например, там, бородавки или что-то еще забирать, да. Вот здесь вариантов огромное количество. Мы просто сейчас как бы с тобой не увлеклись перечислением всего, что только есть, и не начали с тобой давать уже готовые рецепты. Мне все-таки хочется, чтобы радиослушатели больше сами включались в этот процесс. Вот, а не так, что дайте нам, пожалуйста, заговор там, против бородавки на правой пятке, да, там, вот, или у меня там что-то такое коричневое там где-то вскочило, вот хочу от этого коричневого избавиться, или перевести его в красненькое, например, или в желтенькое. Ну, чтобы такого не было, мне хочется, чтобы наши слушатели становились творцами в этом отношении. Поэтому я стараюсь избегать вот, особенно таких бесед, широких каких-то конкретных предложений или формулировок. Благодарю за вот подсказку. Действительно, я сам у себя в юности исцелил бородавку. Была у меня бородавка, я взял картошку, разрезал ее на две части, и одной из этих частей помазал, значит, бородавку. Вот. Потом взял картошку, воссоединил, там, ниткой перевязал и закинул ее там, в землю, она как-то зарылась, в общем. И по поверью, что как картошка там сгниет или прорастет, то бородавка у тебя сгинет. Но вот так и случилось, бородавка у меня ушла. Что там с картошкой случилось, потом я не проверял, но бородавка вскоре у меня исчезла. Вот. Далее, что значит мы использовали? Использовали еще заговоры, да? В лечении, в исцелении. Заговор – это такая отдельная одна большая тема. Вот. И сейчас, что хотел сказать по этому поводу? Хотел сказать основное, в чем принцип того, что заговор работает, что человек выздоравливает. Это прежде всего вера самого исцеляемого, то, что сейчас что-то произойдет, что-то ему скажут, что-то над ним сделают, и он поправится. Это один момент, причем он наряду с остальными тоже является основным. Ежели человек не верит в то, что в исцеление, да, ежели человек не верит в доктора, тот, который его лечит, то вряд ли там что-то получится. То есть вера самого человека – это раз. Вот, даже, может быть, не вера, но то, что человек допускает, что это может ему помочь. А второй момент – это намерение самого лекаря, намерение самого исцеляющего, самого доктора. То есть то, что он вкладывает в этот заговор. Причем многие в современном мире пытаются заучивать, находить древние заговоры, стараться их дословно передать. Там вот как бабушка говорила, там вот, и вот так я говорю и так далее. Конечно, в этом есть правда, в этом есть рациональное зерно. Да, когда вы знаете, что это помогает, и вот вы это повторяете, и у вас тоже это помогает, это сродни ритуалу. То есть вы свое намерение укрепляете знание тем, что это помогает. Однако же не обязательно при произнесении заговора использовать какие-то вот строго определенные слова. Конечно, присутствуют определенные слова, образные слова, которые мы, произнося, формируем определенные вибрации, которые помогают исцелению, помогают приведению, допустим, энергетики человека в надлежащее состояние, и тогда происходит выздоровление. Например, один из таких универсальных заговоров, который можно самостоятельно лечиться, это значит, произнесение, непрерывное произнесение низким тембром такого выражения, как «здравородие, благодарие». И повторять это множество раз. И для этого можно, для усиления этого эффекта можно использовать огонь свечи, можно использовать пламя костра. Вот, для этого можно использовать воду, можно использовать водоем. И когда человек длительное, какое-то определенное длительное время повторяет «здраво роди благодари», скажем так, на автомате, входя в какой-то некий транс, сосредотачиваясь только лишь на произнесении вот этих вот слов, то происходит перенастройка определенная и разума человека, происходит и перенастройка энергетических структур человека, и человек начинает потихонечку выздоравливать. Здесь, конечно, сочетание звуков в этих словах имеет определенное значение. Точно так же и в заговорах можно употреблять определенные слова, понимая конструкцию заговора для того, чтобы усиливать это. То есть, что такое заговор? Заговор – это, можно так сказать, древняя психотехнология, переводя ее на современный язык. И использование этой психотехнологии позволяет добиваться, вот как нам выше сказали, комплементарных эффектов, то есть дополнительных эффектов в лечении. А зачастую можно сказать, что и основных эффектов просто западная французская, допустим, в частности, медицина, не понимает, каким образом этот основной, вернее, как этот дополнительный эффект может быть основным. Так вот, использование заговоров или таких определенных психотехнологий позволяет корректировать энергетику человека. Причем основная проблема даже вот любого физического заболевания, любого заболевания, которое есть у человека, начиная от там, насморка и заканчивая онкологическими процессами, это проблема энергетики человека. Всегда. И выздоравливающий пациент, и здоровый человек, это всегда, прежде всего, человек со здоровой энергетикой. И уже давно пора понять и принять это, и не мистифицировать энергетику человека. У каждого человека, у каждого живого существа, у растения, у человека, у животного есть энергетическая структура. Точно такая же, как и физическая структура. Как и кровь, мышцы, кости и так далее складываются в определенную структуру. Точно так же и энергетические телеса складываются в свою структуру и по-своему взаимодействуют. Вот. Давно это уже нужно пора принять и не мистифицировать, не как бы так злоупотреблять на этом, а подходить к этому разумно. Вот. И понимать, что это есть. И когда мы занимаемся лечением человека, когда, ну или себя самого, или своего родственника, и лечим его от физической хвори, обязательно нужно уделять момент духовному, душевному оздоровлению. Вот, ежели человек самостоятельно по тем или иным причинам не хочет, не может это делать, вот, а вам он дорог, и сердце ваше говорит, что помочь ему надо, то тогда вот чтите над ним заговоры, вот, используйте вот эти психотехнологии. Я не призываю к конкретным действиям, но я говорю, что вот эти психотехнологии можно использовать. Так вот, я немножко удалился от сути заговора. Что такое заговор? Заговор – это произнесение, вернее, создание определенных вибраций звуковых голосом, имея определенный настрой. То есть, по сути говоря, вы можете говорить все, что угодно, все, что вам попадется на язык, любые слова, которые только у вас будут выскакивать. Главное при этом, чтобы вы имели четкое намерение на совершение определенного действия. Вот. И тогда та цель, которая перед вами стоит, для чего вы говорите этот заговор, она будет исполнена. Но самое важное, чтобы это намерение у вас было настолько сильное, чтобы вы в нем даже не сомневались. То есть некоторые могут вот это послушать и думать, ну, сейчас я вот закрою глаза, допустим, буду там что-то говорить и буду думать, что это может помочь. Нет, ничего подобного. В таком случае нет. Когда вы поймете свою внутреннюю суть, что она хочет помочь, да, и почувствуете силу, которая может помочь. И вот тогда вы эту силу, которая может помочь, сможете облечь в такой голосовой фон. Причем не обязательно, чтобы это были даже слова. Есть некоторые заговоры, в котором произносятся только гласные звуки. Вот, то есть идет нечто подобное, такой слитный весь заговор, он как бы сливается в одно слово, можно так сказать. Он идет непрерывный. Вот. И со стороны, с чужим ухом, скажем так, очень сложно различим, что же происходит. На самом деле вот эти вибрации, помноженные на намерение человека, они дают этот целительный эффект. Вот. Может быть, кто-то хочет что-то добавить по сказанному? Угу. Да, я хочу по заговорам сказать еще. Все, что ты говоришь, это здорово, все замечательно и правильно. Единственное уточнение. Есть в любом деле какие-то моменты, усилищие или ослабляющие это дело. Вот в данном случае в заговорах, наверное, нам стоит обратить внимание на следующее. И начну немножко так издалека. Любое русское, ну, славянское слово, если точнее говорить на проязыке, имело некий образ. И сейчас оно, если правильно его употреблять, тоже этот образ остаточный какой-то себе несет. Поэтому если мы просто держим образ в голове и произносим любые слова, которые приходят в голову, это один вариант заговора, и причем, если вы находитесь в неком, как сейчас принято говорить, трансе, то есть медитативном или посредническом состоянии, когда вроде бы вы находитесь здесь, но в то же время где-то вот там, где-то на каком-то канале, на какой-то нити или каком-то потоке, то в этом случае вам будут приходить правильные слова, потому что образы будут рождаться в вашей голове, и эти образы будут трансформироваться в слова. То есть вы не будете задумываться, они сами собой будут приходить. Но иногда это не происходит. Это говорит о том, что человек или не погрузился в этот поток, или он как-то много на себя берет, или тому человеку, с кем он пытается проводить эти занятия, ему это не нужно. То есть больше инициативы-то получается идет от доктора, а не от пациента. В первую очередь пациент все-таки должен хотеть быть здоровым. Вот, значит, возвращаясь к словам. Так вот, любое слово рождает образ. То есть есть наоборот, когда образ трансформирует слово, а есть наоборот, другой вариант, когда слово рождает образ. То есть человек представляет образ и его через слово в мир вносит. У него получается образ и представленный, и произнесенный. Образ – это такая структура интересная, которая имеет свойство воплощаться в жизнь. То есть мысль в данном случае становится материальной. Сначала как энергия, сначала как некая сила, вот, а потом уже оно проявляется в мир. И вот что вы в мир отдаете, то в конечном итоге в миру и проявляется, и к вам из этого мира приходит. Поэтому, если вы не просто желаете, чтобы человек был здоров, а если вы еще даете посыл мысленный, чтобы он был здоров, это усиливает. Но если вы еще и словом правильным это подкрепляете, то тогда, сливаясь вместе, желание, посыл и образ в слове проявленный дают вот это вот нечто, такую магию более сильную. И тогда все становится на свои места, и во многом все усиливается, быстрее работает. Ведь когда вы посмотрите, как, например, какая-то знахарка, бабушка шепчет что-то, вы не слышите слов, вы слышите так, что-то такое там, но вы не слышите слов, вы не понимаете образов, и вам это не надо, вы просто находитесь в состоянии, ну, подчинения, скажем так, ее власти. В данном случае, наверное, слово подходит. Вы подчиняетесь, вы пришли к ней по чину, она в этом смысле старше вас, то есть она чинит, она делает. Вот. И вам просто надо расслабиться и довериться. А вот она, произнося какие-то слова, вкладывает и образ, она находится в погружении в этот поток, в этом потоке находится, и все, что необходимо, говорит. И вот здесь я с тобой согласен полностью, что в некоторых случаях, казалось бы, проверенные бабушками какие-то заговоры у многих современных людей не срабатывают. Не срабатывают по многим причинам, потому что люди это просто произносят, не вкладывая никакого смысла, не включая образы. Или они не понимают тех слов, которые произносят, и тем самым непонимание рождает и неправильный образ, или вообще его не порождает. И тем самым это просто получается какие-то вибрирования воздуха, и все, дальше никуда это не идет. Вот, поэтому про заговоры это вообще отдельная история. И здесь можно много об этом говорить, и как правильно подбирать заговоры, и как создавать, порождать заговоры, тоже это отдельная история. Об этом тоже можно много говорить. Мне сейчас хочется прерваться на музыкальную паузу, если ты не возражаешь, и потом после музыкальной паузы уже каким-то образом переходить к нам к вопросам и репликам из чата, потому что мы задавали вопросы, потому что много что было сказано, и хотелось бы теперь обратную реакцию из чата получить. Вот как ты думаешь, если я сейчас поставлю паузу музыкальную, а потом мы с тобой перейдем к вопросам из нашего чата? Ну, добро, конечно. Тогда, воспользуясь тем, что наступила все-таки весна на северных наших территориях, а весна всегда связана в славянском мире с какими-то традициями, ритуалами, какими-то деяниями, действиями и обрядами и так далее. Вот одна из таких традиций, обрядов, поверий, которая широко применяется в славянском мире, это закличка. Вернее, так сказать, разного рода заклички весны, разные игрища, какие-то обрядовые действия и так далее. И я решил поставить сегодня в музыкальной паузе две так называемые веснянки. Это или заклички, или обращение к весне, или каким-то действующим персонажам, которые в весне появляются. Птицы, звери и так далее. Или к самой же весне, или проводы зимы. Вот, и заклички, я надеюсь, что я правильно подобрал, сейчас не слушая их, потому что по памяти я подбираю в эфире, я же слушаю ведущего, сказителя, а не песни. Вот, я подобрал такие песни, одна будет звучать в народном исполнении, а вторая уже в исполнении с инструментальной аранжировкой. Вот давайте послушаем. А, кстати, ютубовцы наши, люди, слушающие нас в Ютубе, вы не услышите этих песен, я уже повторяю, потому что правила Ютуба запрещают транслировать песни, на которые авторские права по взглядам Ютуба не подтверждены. Итак, слушаем две песни и потом возвращаемся в наш эфир. Вы слушаете народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 7 марта 2017 года вторник, по одному из старинных 6-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета Осьмица. Русское целительство в своем многообразии. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Захар Белинский, Арирад. Итак, мы сейчас перейдем уже к вопросам и репликам, которые поступили в чате Народного славянского радио. И, наверное, вот здесь немножко скачет у меня, сейчас к началу возвращаюсь. И, наверное, начнем с самых-самых первых вопросов, которые поступили. А, кстати, хочу задать вопрос нашим слушателям, которые находятся в чате. Как вам такое сочетание песни в народном исполнении и про весну, заклички весны, веснянки, или и как вам исполнение уже осовремененное такое, топс-топс, которое так называется, умца-умца. Что вы скажете про это? Итак, пока вы пишете, вопрос поступил первый в 20 часов 6 минут по Москве от Виталия из Эстонии. «Как исцелять спазмы?» Арират, если сталкивался с этим, поделись, чем исцелить данный недуг? Виталий, благодарю за вопрос. Постоянно приходится в своей работе сталкиваться со спазмами. В любом больном животе присутствуют спазмы. И как их? Ну, во-первых, непосредственным ручным воздействием. Когда мы оказываем компрессионное воздействие на спазмированный напряженный участок сосуда, ткани, мышцы, органа, то этот участок расслабляется. И, соответственно, либо каким-то легким обдавливанием это можно устранять. Также это можно устранять при помощи гипоксии. Когда мы делаем гипоксию, перезагрузку, то вегетативная нервная система, центральная нервная система через вегетативную нервную систему расслабляет весь организм и в той или иной степени полностью или частично снимает спазмы. Вот. Это второй способ. Ну и третий при помощи трав. Можно мяту, мелиссу употреблять, пить. Вот, и спазмы будут уходить. Можно использовать желудочную настойку спазмолитик. Там мы берем три спиртовых настойки: полынь, мята и валерьяна. Вот, их между собой смешиваем в равных пропорциях и пьем по половине дозы капель утром и вечером. А одна доза составляет вес тела человека. То есть если человек весит 60 килограмм, мы общее количество капель, которые за день должен выпить, это 60 штук. Соответственно, 30 капель утром, 30 капель вечером, разведенные с водичкой. Вот это, таким образом можно удалить спазмы. Алексей? Угу. Хорошо, хорошо. Так, дальше следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Здравия, Рерат, расскажи про посуду из дерева. Какие действия на человека, какое дерево оказывает? И про употребление заболоний в пищу. Также расскажи, пожалуйста. Что касается... Благодарю за вопрос, Владимир. Посуда из дерева. Какие действия на человека? Ну, значит... Каждое дерево, конечно, имеет свои характерные особенности. Например, липа – это дерево, наделенное большой силой. Вот. Эффективно при усталости, недомогании. Помогает преодолеть психические расстройства и укрепляет физическую выносливость. Вот, например, лиственница обладает сильными противовоспалительными свойствами. Осина считается деревом разрушения. Ну, забирает и отводит в сторону отрицательную энергию. Вот. Бук способствует повышению стрессоустойчивости и увеличивает концентрацию внимания, а также обладает свойством улучшать кровоснабжение. Дуб очень энергетически мощное дерево. Чтобы энергия этого дерева передавалась человеку, нуждающемуся в ней, нужно совершать регулярные прогулки в дубовых рощах. Вяз – дерево-защитник, наиболее подходящий для мужчин. Он может дать человеку силы для преодоления жизненных трудностей. Береза. Березу и Изона считали светлым, нежным, чистым деревом, способным сопереживать человеку, дерево, которое дарит счастье, свет и радость. Береза может взять на себя любые болезни. Ну и в соответствии с этим отвечаете уже, отмечаете для себя, какое, в каком состоянии вы находитесь, какую посуду вы хотите использовать. Ну, наверное, для чего нам нужна пища? Пища, прежде всего, мы используем как топливо для нашего организма, как источник полезных веществ, как строительный материал для нашего организма, и используем пищу как лекарство. Соответственно, пища, желательно, чтобы она принималась теплой, горячей для нашего организма. Это носит положительный эффект. Соответственно, лучше использовать те породы древесины, которые снабжают человека энергией. То есть, может быть, дуб, береза, липа. Вот из этих деревьев делать какую-то посуду, это будет энергоемко, она будет приносить, снабжать энергией наш организм. Вот. А ежели мы, допустим, принимаем какие-то уже снадобья целебные, то, возможно, чашу здесь целесообразно сделать какую-то, может быть, осиновую. Вот. Как-то так. Что касается заболони, то ну, это уже на любителя. Если, конечно, оказались в экстремальных ситуациях, ну, заболонь – это наружный молодой слой древесины. Оказались в экстремальных ситуациях, ну, можно и заболонь, и отварить с нее, там, суп сделать, там, тюрю какую-то. Это уже на любителя, кому как. Вот, вот так, наверное. Хорошо, хорошо. Так, реплики какие тут появились насчет музыки? В общем-то, Умца не понравилось. Вот, народные всегда... лучше, народный исполнитель всегда лучше, нежели чем модные современные. Отчасти соглашусь, иногда Умца, конечно, нужна для каких-то там, может быть, действий в зале или там, может быть, для того, чтобы лучше работалось, но если мы хотим все-таки понять душевный посыл, энергетическое, то, что сейчас принято называть, составляющую, то в этом случае, конечно, народное исполнение намного важнее и лучше для славян, нежели чем вот это вот умца или электроника. Здесь я полностью согласен. Так, идем дальше. Здравия, Рерат. Миколаевич из Тераховки. Вопрос в эфир. Противодействие геморрою при помощи укуса или становления ос за вместо пчел не вредит телу? Просто пчелок жалко. А ос ему не жалко, Миколаевичу. Миколаевич, благодарю за вопрос. К сожалению, наверное, я не использовал ос для противодействия геморрою. Но, честно говоря, вопрос сомнительный, поскольку некоторые исследователи, допустим, профессор Юриш, который занимался исследованием пчел в Советском Союзе, он сравнивал там в каких-то позициях пчелиный и осиный яд. И в осином яде он ничего особо не нашел такого полезного. Поэтому там помимо большого содержания этой муравьиной кислоты, там еще каких-то кислот. Но, в общем, пчелиный яд гораздо более богат на содержание полезных веществ. К тому же, ну, не знаю, яд осы, мне кажется, так широкая общественность не изучала. Может, какие-то специальные разработки и велись, но мне они неизвестны и вообще неизвестно о полезных свойствах яда осы. Можно, конечно, попробовать. Причем, ну, вообще, пчелоужаление, либо же, ну, вообще, инсектотерапия, то есть лечение при помощи насекомых, геморрой, конечно, можно. Там есть факторы, которые могут помочь при геморрое. То есть, если там муравьи или, допустим, пчелы. Но это не самый эффективный метод. И к тому же, если использовать одних, допустим, те же самые пчел для лечения геморроя, именно ставить их в область там, локально того места, где проявляется геморройная шишка, то это не даст качественного излечения, исцеления, будет только местный эффект. А сама проблема, вызвавшая геморрой, она не уйдет от этого, потому что варикоз сосудов прямой кишки, или, можно сказать, микоз интимы сосуда прямой кишки, он не уйдет от постановок. Ну, на местном уровне берутся там, может, какие-то грибки, еще что-то, но проблема, допустим, вызванная нарушением оттока венозной крови из области таза, или там смещением тонкого кишечника и оказанием там давления на прямую кишку, она останется, и поэтому там нужно убирать прежде всего выше, править кишечник, править то, что там с кровяными жилами происходит, а потом уже переходить непосредственно к самой какой-то шишке. Наверное, так. Угу. Я вот что, так, чтобы не очень растекаться мыслями по древу, чуть-чуть хочу вбросить для наших слушателей просто такую затравочку. Для того, чтобы понять пользу, не пользу первичную, и от этого дозировки, необходимо понимать, яд вы используете хищника или не хищника. Яд хищника направлен на то, чтобы жертву все-таки в конечном итоге поглотить. Вот оса является хищником, поэтому ее яд направлен на воздействие во время атаки, для того, чтобы жертву загасить и потом ее скушать. Естественно, что в защите оса тоже применяет этот яд, но в первую очередь именно как хищница. Пчела не является хищницей, поэтому ее яд является оборонительным. А оборонительный эффект всегда несколько иного качества, нежели чем наступательный. Вот это надо понимать. Если вы хотите применять для одной и той же проблемы яд наступательный и яд оборонительный, то есть яд хищника и не хищника, то последствия могут быть совершенно разные, потому что содержание яда во всех направлениях у хищника вот такое, а у того, кто не хищник, иное. Это надо учитывать. И поэтому здесь я с Арирадом согласен о том, что вот приравнивать совершенно разные группы насекомых и их яды, наверное, невозможно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Арирад, чем зелье от лекарства отличается? Зелье – это технология? Два вопроса. Владимир, благодарю за вопросы. Чем зелье отличается от лекарства? Ну, в моем представлении зелье – это всегда что-то на водной основе, жидкое, ну, на масляной основе. А лекарство может быть и твердым, сыпучим, порошкообразным. Вот. И вообще лекарство – это более объемное понятие, а зелье – это уже частность. Вот. Я думаю, так. А зелье – это технология. Ну, думаю, слово «технология» здесь не в полной мере применимо. Хотя, если трактовать слово «технология» как что-то, которое делается по какой-то наработанной схеме, то, возможно, и да. Ну, а вообще, я не осветил раньше, но хотел бы коснуться здесь такого момента. Когда рассказывали о фитотерапии, о травках, о том, что предки наши использовали травы для лечения, не коснулись абсолютно вопроса, каким образом вот русская народная медицинская мысль понимала, какие травы при каких обстоятельствах использовать. Конечно, здесь можно отдать должное наблюдению, здесь можно отдать должное самой природе, поскольку есть такое мнение, что возле болящего растут именно те травы, которые эту хворь исцеляют. Вот так наблюдали. Вот, по всякому, в общем, там, опытам, кто-то что-то съел, там, конь что-то съел, там, животное что-то съело, то есть наблюдали, перенимали как-то. Но еще есть один такой важный момент, что есть способ получения информации непосредственно от самого растения. То есть взаимодействие с растением, травник, целитель может понимать, при каких хворях, при каких обстоятельствах это растение может помогать. И поэтому, если подходить здесь с этой точки зрения, то слово «технология» не особо применимо, потому что, как сказал Геннадий Онищенко, вот, что медицина – это не только наука, но это еще и искусство. Вот. И поэтому в этой степени вот составление зелья – это, мне кажется, составление зелья лекарем – это в большей степени искусство, нежели наука, потому что в большей части человек… Ну, не то, что в большей части, он основывается и на своей интуиции, потому что, ну, давайте представим ситуацию, когда лекарь находится в лесу, и перед ним огромное множество, вот эта вот биологическая аптека, много трав, и он, допустим, держит в памяти там 20-30 основных. Остальные, возможно, какие-то встречаются ему там редкие, там сезонные, еще что-то, но человек, живущий в гармонии, в ладу с окружающим миром, входя в контакт с этим растением, он уже знает и понимает, для чего это растение может помочь. Ну, помимо там, каких-то разных объективных признаков. Вот. И вот здесь, компонуя сбор, естественно, обычно всегда лекари используют первое на себе, варят какие-то отвары, пьют их, пробуют, смотрят, наблюдают за собой, что происходит. Но в любом случае здесь обязательно нужен какой-то творческий полет, здесь нужна какая-то смекалка, интуиция. А технологии это становится уже позже, когда этим вылечиваются там десятки, может быть, сотни людей. И это как бы способ приготовления этого лекарства, этого, допустим, там, зелья, перенимают уже обычные люди, да, в своем быту, в домашней аптеке, в домашней медицине. И вот тогда это уже, можно сказать, становится технологией, когда человек это делает без какого-то внутреннего душевного позыва, просто на автомате. Тогда это технология. Если же осознанный подход, тогда я думаю, что это искусство. Потому что создавать композицию из растений, которая бы несла в себе еще образ, энергетический образ этих растений, которая бы несла в себе намерение самого лекаря, которая бы несла силу живой природы к исцелению, это, я считаю, не может быть технологией в известном смысле. Я закончил. Да, я с тобой согласен с тем, что все-таки лекарь, он использует все возможные способы для лечения человека, а зелье, оно и в себе несет уже что-то такое, что лекарь может применять. Например, если несколько понятий, вот два из них, их вообще множество, но два из них можно как-то так охарактеризовать. Зелье. Ну, самое понятное для современного человека – это то, что зелено, то, что с жизнью связано, из чего берется жизнь, из чего берется основа жизни. И на этой основе уже разводится или выпаривается, или делается раствор и так далее. То есть что-то связано с жизнью, с природой, как правило, с зелеными листами, растениями, травками и так далее. Но есть еще более глубинный смысл, если мы принимаем зело, то есть очень сверх чего-то, сверх. И это тогда получается окончательный вид этого сверх чего-то, заключенный в чем-то. Вот это заключенное в чем-то, взятая сила, оно применяется уже или лекарем, или знахарем, или целителем для каких-то определенных целей. Есть и другие значения. Я вот сейчас просто взял два таких значения, которые сразу сходу так могут у человека современного какие-то ассоциации применяться. Поэтому зелье – это вот может быть и технологией, если оно поставлено на поток, может быть просто что-либо такое вот применяемое сразу по месту ведущим человеком. Наверное, так. Дальше. Вопрос эфира от Владимира Замытич. Арират, Где-то я слышал, что сосновая смола – это антибиотик. Правду говорят? И как использовать? Владимир, снова благодарю вас за вопрос. Прекрасный вопрос. Значит, что касается, что такое антибиотик? Антибиотик – антибиус, то есть уничтожающий жизнь. Сосновая смола, так он, скажем, в прямом значении антибиотиком не является. Но с точки зрения медицины, понятие антибиотика используется в современной аллопатической классической медицине, используется в том смысле, что убивает вредоносные микроорганизмы. Поэтому называют антибиотиком. В этом смысле, да. Сосновая смола обладает биологической активностью, она может убивать враждебные микроорганизмы. И каким образом принимать? Ну, смолу можно наружно применять, можно использовать ее в каких-то ингаляциях, дышать этим. Вообще, способов применения сосновой смолы, наверное, много. К сожалению, я в своей практике непосредственно смолу сосны не применяю. Может, к сожалению, может, не к сожалению, но вот таким образом. Все, Алексей, я ответил. Угу. Смолу иногда называют живицей. Это само слово себе включает очень объемное понятие. И существует множество преданий и современных, не только преданий, но и подтверждений о том, что применение смолы, оно, это дает определенный эффект для здоровья человека. Дальше. Вопрос в эфир от Юрия из Рузы. Хотелось бы услышать мнение обоих ведущих. Пьете ли вы березовый сок? Сколько в день? Есть ли напитки на его основе? Замерял pH березового сока. Получилось 5,5. Благодарю. Юрий из Рузы. О, кто будет первый отвечать, я или ты? Отвечай. Ты у нас главный, отвечай. Я главный. Ну, в общем, березовый сок последний раз пил я в детстве, к сожалению. В магазинах продается что-то, что называется березовый сок, но там сахар добавлен, поэтому я его не употребляю. Что касается pH березового сока 5,5, то я считаю, что ничего страшного. Многие вещи, которые мы употребляем в организм, они имеют изначально кислотный pH, но попадая в организм, они распадаются и образуют щелочную среду. Поэтому не переживайте, не обращайте внимания на то, что он 5,5. Вот. И главное, там не повредить дерева слишком сильно, тоже березового сока слишком много. С молодых деревьев там, ну, особо не забирать. И расщепы большие не делать на стволе. Жалко все-таки березы-то. Угу. Я тогда тоже отвечу. Значит, последний березовый сок я, конечно, пил не только в детстве, но и попозже уже. Прошлой весной хотел набрать, но моя ладушка ведунья сказала: «Не смей березку портить, и так хорош». Вот. Так что в прошлом году не набирали, позапрошлым, позапрошлым тоже не набирали. Вот. Дальше по поводу pH 5,5. Согласен с тобой полностью, что иногда природные, так называемые кислотные среды, кислотные вещества, попадая в организм, или распадаются на какие-то определенные составляющие, которые дают уже другой щелочной какой-то результат, либо наоборот активизируют в организме что-то такое, что начинает выделять усиленно щелочь, щелочную такую среду создавать. Вот поэтому мы как-то с тобой касались в эфире о том, что, к примеру, если мы употребим лимонный сок или грейпфрутовый сок или там, мандариновый, апельсиновый сок, то в этом случае, хотя сама кислотность у них очень такая низкая достаточно, но попадая в организм, происходит интересная метаморфоза, защелачивание происходит. А если же мы возьмем, ну, например, уксусную кислоту, не натуральную, а изготовленную в лабораториях, на заводе, например, в лабораторных условиях, или тот же самый лимонный сок и зальем, то в этом случае мы можем получить обратный эффект, например, там язву или что-либо еще, очень неприятные будут ощущения. Так что не забывайте, природное – это то, что цельно и комплексно, а искусственное – это рафинированное. Рафинированные продукты нам вредны. Рафинированные продукты химического происхождения, тем более, не применяйте. То есть, если кушаете рафинированный сахар, это плохо. Но в нем хотя бы хоть что-то может остаться, хоть что-то из, от природы. Если же вам просто кто-то вот по формуле создаст этот сахар, предложит съесть, вот вообще лучше этого не употреблять. Вот то же самое, как с примерами там, с кислотами. Природная кислота, которая выжата, вот сок выжатый, там есть ферменты определенные, энзимы и так далее. Все это здорово, все хорошо. И то бывают случаи, когда есть непереносимость. Это тоже надо все учитывать. Сейчас нас наслушаются с тобой, как пойдут там лимоны килограммами выжимать и потом пить. Потом к нам вопросы будут. Вы там сказали, а у меня вот проблема. Вот это, опять же, не слушайте нас, как инстанцию последней инстанции, как, вернее, правду в последней инстанции, а подходите разумно ко всему. Вот призыв очередной раз я такой кидаю. Так. Не замерял я pH, поэтому ничего сказать не могу. И сколько выпивать в день, тоже не могу сказать, потому что, опять же, здесь есть переносимость, непереносимость, потребность, непотребность. Какие напитки? В магазине напитки однозначно покупать из березового сока я бы не стал. Я бы не стал. Я не знаю, вам я не могу рекомендовать, не могу ничего сказать. Вот я бы лично не стал. И какие-то напитки делать из березового сока, как в первую очередь сам березовый сок употреблять, тоже, наверное, пока бы так смело не рекомендовал. А то потом опять будут вопросы. Дальше. Вопрос эфир. Поясни значение слова «склянь». Ну, ты уже пояснил, поэтому, наверное, возвращаться мы не будем. Ну, да. Вопрос в эфир от Юрия из Бреста. В какой части тела чаще всего происходит сдавливание нижней полой вены и какими народными средствами можно устранить этот недуг? Благодарю. Ну, сдавливание полой вены может происходить посредством отягощенного кишечника, в основном, собственно говоря. И какими народными средствами можно устранить этот недуг? Ну, прежде всего, можно устранить руками обдавливание, правя живот. Можно устранить горшками, банками. Вот. Можно устранить там какими-то другими техниками, которые позволяют расслабить или сдвинуть, снять напряжение, отек. Вот. Ну и вообще, в большей степени полая вена страдает не от сдавливания, а от напряжения, от эффекта, возникающего в печени, портальной гипертензии, когда повышается давление в протоках печени и повышается давление в самом там, венозном сосуде. И тогда, ну, при этом, конечно же, ухудшается качество крови, и как следствие изменяется состояние стенки полой вены, она уплотняется. И уплотняясь, начинает пропускать сквозь себя плазму крови, появляется такое явление, как выпотевание плазмы крови сквозь стенку венозного сосуда. Тогда появляется вот такое вот желеобразное брюшко. Вот. Что с этим делать? Здесь непосредственно, конечно, уже ручное разминание, снятие напряжения, улучшение состояния, вернее, необходимо обязательно улучшать качество крови, но можно использовать также аутогемотерапию здесь, подколоть подкожно в проекции полой вены, там, либо с передней проекции, либо с задней проекции. Ну вот, наверное, так. А вообще, терапия, ну, или правка полой вены и там, других органов – это отдельная тема, и здесь можно достаточно долго разговаривать. Тут разные нюансы могут быть, которые это вызывают. Так, такого однозначного ответа, так прям сказать, что ну, вот, то, что МОВ сказал, остальное – это уже нюансы, нужно разбираться. Хорошо. Хорошо. Так, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Наши предки частенько отдавали другим народам на сохранение какие-либо техники, так что ничего удивительного, что эти техники возвращаются к нам, хоть и в измененном виде, но возвращаются. Дальше вопрос в эфир от Жени Макаровой из Риги. Как править, не говоря уже, как ладить жирные брюшки клиентов, если помощи просят сейчас, а худеть не торопится? И какие противопоказания жизнь показала толстым животам, барабанам? Да, вот здесь уточнение. Барабанам. То есть толстый живот животу рознь. Или от них отказываться? Не хотелось бы. Я массажист. Благодарю вопрос, Женя. интересный вопрос. Значит, как править, как кладить жирные блюшки клиентам в барабаны? Значит, ну, править как? Либо насколько хватает сил, образно говоря, да, насколько хватает чувствительности. Если можешь, правь кулаками, не можешь, правь локтями. Если и силы локтя не хватает, правь уже коленом. Ну, то есть клади человека на пол, становись сверху него и делай упоры колена. Но единственное, здесь, конечно, нужно... Тут очень помогло бы там, знание, допустим, тайского йога-массажа, где можно использовать рычаги, перенос тела и так далее, тогда тебе было легче. То есть использовать, ты могла бы координировать силу нажатия колена, допустим, на живот. И, во-первых, еще нужно понимать, потому что жирное брюшко, жирному брюшку рознь. Какое жирное брюшко? Оно может быть жирным большим из-за того, что объемный сальниковый лист, а может быть жирным и большим, но таким желеобразным из-за того, что есть портальная гипертензия и вот такое состояние полой вены, оно может быть желеобразное. Так вот, если это желеобразное толстое брюшко, то можно его, в принципе, достаточно спокойно кулаками, локтями продавить. Если это большой сальниковый лист, то, возможно, целесообразно тут человека немножко подвигать, повернуть его на один бок, на другой, немножко что-то подложить под поясницу, чтобы прогнулся, чтобы животик выше приподнялся. Может быть, имеет смысл положить его немножко как бы головой вниз, таз повыше, и в этом состоянии каким-то образом зайти полуснизу, полусбоку под сальниковый лист. То есть здесь уже прямой повод для творчества. Я в предыдущих передачах говорил, что работа с животом – это творчество. Вы смотрите на ситуацию и комплексно ищите подход. Творческий. То есть понятно, вот он сальниковый лист большой, и вот есть хрупкая девушка Женя, массажист, ну, мне так предполагается, по крайней мере. И она думает, как же мне продавить этот сальниковый лист. Ну, в лоб продавить его, конечно, будет сложно. А вот если на бочок его там перевернуть, да, то сальниковый лист слегка скатится в сторону и откроет одну часть живота. Да, перевернуть в другую сторону, с другой стороны откроется. На бок положить, иначе будет. Немножко таз приподнять повыше так. Другая ситуация. Если под поясницу что-то подложить, третья ситуация. То есть, вот. Но если уж совсем никак, то тогда можно, конечно, локально надавливать. На пол его положили и коленкой немножко уперлись ему. Под одним углом нажатия, под другим, под третьим. Вот. Но вообще, конечно, худеть при работе с животом, соблюдать какую-то диету или посты, это обязательно. Потому что иначе, как бы, если он будет есть дрянь, вот, и будет есть это непонятно как, непонятно когда, то все ваше лечение будет сходить на нет. Поэтому если в этом плане нет контакта с человеком, что он говорит, я буду есть все, что я хочу, а ты вот приходи тут, массируй мне живот, я тебе буду платить, то, ну, в принципе, я бы, допустим, так не работал, потому что для меня самое важное в этой работе, ну, не в работе даже, но в этом промысле, ну, цель, ради чего я работаю, а вот какой-то свет в конце, да, этого всего, чтобы был виден. А в данном случае, если человек будет вести пагубный, скажем так, образ жизни, который он вел до этого, вы будете пытаться что-то ему там животом сделать, то я в данном случае не особо вижу свет, потому что на уровне мышления человек остался на том же уровне, на котором пришел, меняться не собирается. Поэтому через какое-то время все ваши труды пойдут прахом. Он через там, 3-4 месяца даже наберет прежние килограммы и приведет свой живот в такое же состояние. Ну, наверное, так. Женя написал тебе «Спасибо, хрупкая!» То есть порадовал, комплимент. Я с тобой согласен полностью в том, что если это просто бизнес, то тогда чем больше у пухленьких барабанных животиков, тем лучше для вас. Будете мять их постоянно, в большом количестве, и деньги будут течь к вам рекой. Если же вы желаете результата, если же вы хотите оказывать помощь человеку, то надо помнить, что человек себе должен помогать в первую очередь сам. Ваша задача – научить человека быть здоровым и поначалу помочь ему ощутить это здоровье, чтобы он был заинтересован быть здоровым, рассказать ему, как быть здоровым, показать ему, как быть здоровым. И вот тут уже решаете, доктора, вы сами. Кто вы, бизнесмен или все-таки вы целитель? Все-таки вы помощник в этой жизни для людей. одно с другим иногда совершенно несовместимы. Поэтому, ну что здесь можно сказать? Кстати, ты еще одно средство не упомянул, когда с такими, которых продавить невозможно. Это лечение оппенек. Да. Оппенек, да. Да. Так, ладно. Ладно. Ответ в эфир от Ярогора. Я применяю каждый день. Жгонка помогает расслабиться, снять напряжение. А кроме того, это боевая база. Вот так вот. Дальше. Это, я так понимаю, ответы идут на наш вопрос, который мы про жгонку задавали. Женя Макарова. Я показываю примитивную жгонку с палкой на шее клиентам с проблемами Атланта. Вот так вот. Данил, отличная практика жгонка. Узнала не впервые от Данилова, сварга пречистая ему. Позвоночник формирует на ура. А кто все это видит и управляет на всех уровнях восприятия, тот может и более поведать. Дальше. Реплика в эфир от Алёнушки. Пробовала ладить себе живот. На второй раз появились больные места. Как часто нужно делать самомассаж латку живота? Благодарю за вопрос, Алёнушка. Хороший вопрос. Так вот, как часто делать латку живота? Там смысл даже не в том, как часто делать эту процедуру. Ее можно делать там и 3 раза в день, там минут по 20, по 30, по 40. Смысл в том, сколько времени уделять каждой конкретной зоне и с какой силой оказывать воздействие. Если мы на каком-то определенном органе, на какой-то зоне, допустим, на почечной зоне, или там на области мочевого пузыря, там, или на области там, печени, желудка, двенадцатиперстной кишки, неважно, на какой-то из этих отдельных зон задерживаемся подряд более чем на 20 минут, мы можем вызвать отек, можем вызвать выделение гистамина. И тогда, конечно, можем ощущать болевые ощущения. Вот. Далее. Здесь нужно также учитывать собственные способности регенерации организма. Когда мы оказываем массажное воздействие на живот, то вполне возможно, что мы можем наносить микротравмы мышечному волокну, там, прочим тканям в организме. Вот, микроразрывы, микротравмы могут появляться. И необходимо это понимать, это учитывать. Иногда даже во время спортивных тренировок, когда мы в следующий раз ощущаем какие-то болевые ощущения в мышцах после прошлой тренировки, то целесообразно размять, прогреть. Точно так же возможно и здесь. Но в своей практике я обычно стараюсь учитывать индивидуальные особенности пациента и понимать, сколько нужно его организму для регенерации, сколько нужно его организму, чтобы он отошел от предыдущего массажа, чтобы там все эти процессы завершились и все это подзажило и восстановилось. Поэтому смотрите по себе. Это еще один момент. И следующий. Выполняя массаж живота, можно оказывать воздействие с такой силой, чтобы не вызывать этих травмирующих эффектов, при том условии, если вы хотите делать этот массаж часто. Допустим, если у вас есть желание делать его ежедневно или там несколько раз в день, то здесь будет правильно делать его нежно и мягко, не переусердствовать. Если вы совсем усерден 3 раза в день вознамерились мять себе бока, так, причем со остервенением, то, конечно, здесь ничего хорошего, только худое понаделаете. Вот. Можете себе и навредить даже тем, что травмируете живот. Чрезмерное воздействие тоже, как вот Алексей говорит, зело. В этом случае это будет зело. Вот. А с пониманием соотнеситесь. Если вы делаете, допустим, через день, пожалуйста, вы можете делать активный такой массаж с хорошими продавливаниями. Но если вы планируете делать это чаще, то делайте массажи легкие, мягкие, до появления легчайших первых болезненных ощущений. Вот, и работаете на этом уровне. И так постепенно, слой за слоем, легчайшими прикосновениями вы будете снимать. Единственное, конечно, это немножко растянется во времени, но тем не менее это будет легко, это будет мягко и безболезненно. Угу. Первое правило висцерала – не передави. Да, все надо делать в меру, так чтобы не было потом печально и грустно воспоминаний. И от последствий. Дальше. Вопрос в эфир от Аркуинона. Здравия, Арират. Какие знаешь способы исцеления от заболеваний печени и почек? Опиши вкратце распространенные причины их возникновения. Какие меры профилактики посоветуешь? Благодарю. Благодарю за вопрос, Аркуинон. Какие знаешь способы исцеления от заболеваний печени и почек? Но основной способ исцеления от заболеваний почек – это, опять же, каждый кулик свое болото хвалит. Так вот, это ручное вдавливание, снятие напряжения, вот, устранение смещения, постановка почек на место. Затем очень хорошо использовать банки, создавать гематомы со стороны задней прорези, со стороны спины. Там синяками обставлять, вот эти, обделывать эти места, где находятся почки. Вот. Пчел очень хорошо на почке стоит, прекрасно помогает. Вот. Обязательно нужно корректировать положение костей таза, позвоночник для правильного положения почек. Нужно заниматься, смотреть, в каком там состоянии мочевой пузырь, потому что состояние мочевого пузыря влияет на состояние почек. Нужно понимать, в каком состоянии находятся мочеточники. Вот. Нужно понимать, какого качества моча у человека. То есть, есть ли выпадение в осадок солей каких-либо, вот, или нет. Какие профилактические действия? Ну, прежде всего, для почек это употреблять побольше жидкости. Вот. Можно пить почечный чай, ортосифон. Можно употреблять достаточно большое количество петрушки. Петрушка является легким мочегонным и будет благоприятно воздействовать на почки. Можно вообще заваривать петрушку, пить ее так. Главное для почек это, чтобы вся еда и питье ваше было теплым. Если вы употребляете холодное еду или питье, то вы тут же наносите удар по почкам. Убрать из своего рациона мороженое. Вот грядущий весенне-летний период, так что если хотите заботиться о почках, мороженое противопоказано. Также молоко, в целом я не употребляю его и отношусь негативно к его употреблению. И вот употребление молока также пагубно сказывается на состоянии почек. Вот, коровье молоко я имею в виду прежде всего. Что касается печени, значит, ну, а вернее, подожди, по почкам я еще причина, да, там, в чем ситуация. Но если говорить, так сказать, близко к изначальной причине, то здесь можно отметить, что это страхи, тревоги, переживания на уровне сознания, разума человека. Вот. Если говорить на физическом уровне, то есть к чему это приводит, ну, это приводит к переохлаждению почек, это приводит к какой-то травматизации почек, это может приводить к уменьшению жировой капсулы почек и, как следствие, ее смещению. Вот. Это может приводить к вирусному инфицированию почек через мочу, то есть вторичная моча при проблемах с мочевым пузырем, из мочевого пузыря затекает в почки, инфицирует их. Это могут быть какие-то воспалительные процессы в почках, это могут быть там какие-то процессы с надпочечниками. Вот. То есть вот в таком ключе. Что касается печени, то одна из основных причин на уровне, скажем так, разума, сознания, это гнев, это гневливость, злость, агрессивность человека. И дальнейшая уже ситуация проявляется в развитии. Она может быть выражена в двух видах. Да? Либо это жар в печени, скажем так, либо это застойные явления. Вот. И каким образом, значит, с этим справляться? Опять же, повторю, это каждый кулик свое болото хвалит. Я тут хвалю массаж живота, то есть руками, ручным образом обдавливать печень, снимать с нее напряжение. При работе с печенью очень важно понимать состояние желчного пузыря, очень важно понимать состояние желчи. Вот, то есть есть ли конкремент в желчном пузыре, нет ли его, какая желчь по своей консистенции, густая, не густая, как расположен желчный пузырь. Это хорошо бы знать перед тем, как работать с самой печенью. Вот. Каким образом можно это узнать, не имея, допустим, там, не ходя в поликлинику, не делая УЗИ? Ну, во-первых, по состоянию большого пальца правой ноги. Если ноготь на этом пальце прозрачный, здоровый, хороший, это замечательно. Если только здесь ноготь у нас такой желтый, если здесь ноготь у нас пористый, пораженный грибком, значит, можно говорить о том, что состояние желчи неудовлетворительное, близкое к густому. Ежели на этом пальце еще имеется мозоль в виде натопыша, здесь можно говорить о том, что уже идет формирование камешка в желчном пузыре. Вот. Можно проверить работоспособность желчного пузыря следующим образом. Натощак выпиваем 2 яйца куриных. Именно выпиваем сырыми. Вот употребление этих сырых куриных яиц дает сокращение желчного пузыря. Если после употребления сырых куриных яиц сокращение желчного пузыря и соответствующий звук оттекающей желчи не произошел, или у вас после этого появилась головная боль, то здесь можно говорить о нарушении оттока желчи. Или если вообще вы не слышали никакого движения, да, то есть никаких сокращений, ничего, можно говорить об атонизации желчного пузыря, то есть о его расслаблении, о его том, что он не работает, не выполняет свои функции. Здесь же нужно понимать состояние 12-перстной кишки, напряжена она или не напряжена, потому что именно в 12-перстную кишку выходят желчные протоки, по которым оттекает желчь. Там сфинктер, клапан, если он зажат в сфинктероде, то, соответственно, идет нарушение тока желчи, желчевыводящих протоков. Вот. И потом, когда вы все это знаете, а также, да, можно еще обратиться к пупку, измерить температуру в пупке. Так вот, если там есть исследования, которые показали, что если температура пупа менее 34 градусов, значит, имеется состояние застоя печени. Если температура пупа выше 34 градуса, значит, можно говорить о неких воспалительных процессах, о так называемом жаре в печени. Вот. И здесь вы уже имеете представление, с чем вам сталкиваться. Ежели, допустим, желчный пузырь без конкремента, или же конкремент несдвижим, и по своим размерам более чем 4 мм, почему 4 мм? Потому что холедох, вот желчевыводящий проток, он имеет диаметр примерно 4 мм. Если камень больше этого диаметра, то еще при этом он несдвижим, то тогда такой камень не перекроет отток желчи из желчного пузыря, и можно применять касторку и другие желчегонные средства. Но ежели камешек меньше, чем 4 мм, и он не один, допустим, еще камень сдвижимый, то желчегонные средства нужно принимать с крайней осторожностью. Хотя в моей практике был такой случай. Была пациентка, она обратилась с жалобой на камни в желчном пузыре, и мы, собственно говоря, над этим работали. И однажды настал момент, когда нужно было принять желчегонную касторку для того, чтобы удалить уже камешек, который, по идее, должен был размякнуть к тому времени, ну или там раствориться, то есть удалить лишнее содержание. И она приняла касторку и ощутила боль в области вот, протока, в области желчного пузыря, похожую на то, что камешек попал в холедох. И здесь она повторно приняла еще раз касторку, вот повторный прием и повторный сброс желчи из печени, он протолкнул все это содержимое дальше, и в итоге у нее вышли вот такие вот зеленоватые, там, желтенькие эти шарики. Но это я сейчас говорю не как руководство к действию, что все там люди, имеющие камни в желчном пузыре, побежали пить касторку, чтобы их там протолкнуть, вытолкнуть. Нет, просто чтобы вы имели понимание и представление об этом. Вот, и далее можно уже обдавливать печень, можно ее там простукивать, то есть любыми путями пытаться снимать с нее это напряжение. При этом печень, важно понимать при работе с ней, выходит ли она за границу реберной дуги, не выходит. Есть ли у вас боли в правом плече, нет боли в правом плече. Если у вас есть боли в правом плече и при этом есть какие-то проблемы с печенью, то можно говорить об увеличении печени. Потому что сама печень не болит, она может только увеличиваясь, воспаляясь, растягивать сумку печени. И вот эта сумка уже сама по себе может иррадировать плечо, и плечо может вследствие этого болеть. Поэтому боли в правом плече могут говорить о проблемах с печенью. Хронические боли в правом плече, которые там мы ходим, пытаемся как-то где-то исправить, там массажами, они не справляются почему-то. Вот тут следует обратить внимание на печень. Вот. И нужно понимать, хорошо бы, вот, есть жировой гепатоз печени, нет жирового, там циррозное состояние, есть, нет, но циррозное состояние руками обычно диагностируется как так, когда печень очень плотная, уплотненная, она становится такая, как камень. Это уже вот состояние цирроза перерождения, когда клетки печени перерождаются в соединительную ткань. Вот. Либо печень такая очень мягкая, рыхлая, и выходящая за границы. Это уже можно говорить о жировом гепатозе. Тогда нужно заниматься обдавливанием, изменением диеты, рационального питания. Вот. Ну, наверное, достаточно ответа на этот вопрос. На сегодня, пожалуй, да. Так, дальше. Вопрос в эфир от Татьяны. Здравия, Алексей Рерат. Как поняла, катаракта – это склянь? Правильно ли? Арират рассказывает о механическом воздействии на органы. Постучать, помять. А как же глаза? Излечима ли катаракта и есть ли способы ее лечить народной медициной? Благодарю за ответ. Сразу надо дать понимание, что такое катаракта, потому что путают часто глаукому катаракту. Катаракта от греческого и латинского означает водопад, брызги водопада. Физиологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза, вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной утраты, то есть когда хрусталик становится непрозрачным. Вот теперь давай поговорим, а как с этой бедой быть? Ну, Татьяна, благодарю за вопрос. Здесь стоит обратить внимание на некоторые вещи. Значит, ну, прежде всего, четкость зрения глаза, она зависит прежде всего от функции печени. Поэтому нужно обратить внимание на функции печени. Я почему говорю с такой точки зрения? Потому что, ну, со своей позиции, я как специалист по животу, считаю, что все здоровье человека находится в его животе. И здоровье рук, здоровье ног, здоровье головы в том числе. И поэтому привожу здесь вот такие вот висцеро-висцеральные взаимосвязи, то есть между органами. И глаза, например, острота зрения напрямую зависит от печени. Раз, состояние глаз и их кровоснабжение напрямую зависит от состояния почек. Два. Плюс зависит от качества гуморальной среды организма. Три. То есть pH слезоточивой жидкости должен быть щелочной. Вот. Ну и, в принципе, это основные моменты, которые нужно исправить, прежде чем двигаться дальше. Потому что если пытаться вылечить глаза, имея плохой живот, имея напряженный болезненный живот, там кислотную гуморальную среду, это бестолковое занятие. Глаза вообще барометры, показатель здоровья всего организма. Если такое происходит с глазами, значит, организм болен, его нужно восстанавливать. Катаракта в данном случае, с моей точки зрения, это лишь следствие. Вот. В моей практике люди по поводу катаракты, именно непосредственно по поводу катаракты, не обращались. Я не занимался восстановлением хрусталика. Вообще народная медицина этим занимается. Есть рецепты, примочки на глаза, там такая трава, как очанка и так далее. Вот. Есть упоминание о том, что помогало. Но в моей практике обращались люди по поводу остроты зрения, что зрение падает и так далее. Другие какие-то симптомы. Я использовал пчел. Ставил пчел на точки вокруг глаз, там, разминал почки, шею и так далее. Там комплексная была терапия. И у людей зрение улучшалось процентов на 70. Вот, то есть увеличилась острота зрения, там пропадали мошки какие-то еще и так далее. То есть вот я знаю точно, что пчелиный яд, являясь прекрасным нейромедиатором, он улучшает проводимость там, в том числе и зрительных нервов. Поэтому вот такой мой опыт. Алексей. Я с тобой вот полностью согласен, потому что, наблюдая за разными людьми, у которых проблемы с печенью и с почками, отмечаю для себя, что зрение ухудшается, и многие пошли на операции по замене хрусталика, по корректировке мышц глаза или там еще чего-то. Но в конечном итоге, если печень и почки у них продолжали в том же находиться состоянии, как они и были раньше, до этого, то улучшение зрения было кратковременным. Организм все равно, даже искусственный хрусталик, начинал как-то или его там, в кость как-то ставить, и зрение ухудшалось, или еще что-то происходило. В общем, улучшения были, ну, там, может быть, на полгода, на год. И дальше начинались проблемы, и некоторые люди потом приходили к врачам, говорили, ну что ж такое-то, я все равно опять плохо вижу. Там врач проверил, говорит, у вас хрусталик в прекрасном состоянии, все замечательно, все здорово. Но при этом глаз практически ничего не видит. Так что здесь я с тобой абсолютно согласен. А причина, ну, неправильное питание, едите что-то не то, мало пьете жидкости или жидкости не такой пьете, или думаете, что пьете жидкость, на самом деле пьете непонятно что. Или сидите много и не двигаетесь, не делайте каких-то упражнений, не делайте разминание живота, латку живота, правку живота и так далее и тому подобное. Надо смотреть причины возникновения проблем, а не бороться со следствиями. Тут я с тобой абсолютно на все 100% согласен. Также, Алексей, я хотел дополнить, не ответил на самый первый вопрос. Смотрите, она спрашивала, как поняла, катаракта – это склянь, правильно ли? Я считаю, что неправильно, катаракта – это не склянь, катаракта – это грязь. То есть та грязь, которая возникает, ее нужно удалять, а склянь – это несколько другое, на мягких тканях получается. Ну, все. Угу. Ну, тогда я тоже дополню. Как механически воздействовать на органы, постучать, помять, а как же глаза? Запишитесь в секцию бокса. И все будет хорошо. И с глазами. Выгонят и грязь, и склянь, что только можно. Вопрос эфир от Жени Макаровой. Возможно ли при массаже человеку с повышенным давлением прикладывание холодного камня в точку на затылке, о которой у вас шла речь только что? Мой опыт таков, что человек начинает напрягаться, нет доверия, возможно, или это слишком агрессивно воспринимается пациентом. Я себе прикладываю, мне нравится. Благодарю за вопрос, Женя. Но нужно понимать, разбираться, какого рода повышенное давление. Это внутричерепное или артериальное. Вот. Поэтому, если у человека, допустим, там внутричерепное давление, то, ну, пожалуйста, прикладывайте эту штуку. Вот. Но перед этим лучше размять, конечно, человеку шею и низ живота. Тогда ему полегче станет, если у него внутричерепное давление. Если у него кровяное давление повышенное, то еще более нагнетать туда приток крови, я думаю, не до конца целесообразно. Вот. И думаю, здесь необходимо все-таки решить вопрос с давлением, с расширением сосудов, возможно, как-то воздействовать, опять же, там, на шею, на почки, посмотреть, в каком состоянии артерии, и потом этим же заниматься. И плюс еще какой момент. Вообще желательно такую процедуру делать либо рано утром, либо уже перед сном. Ну, вот как рекомендации там, часто практикующих товарищей. Вот. Ну, а там уже дальше смотрите. Ну, я себе тоже иногда делаю, семья там вся моя делает, в принципе, всем нравится. А человеку, скорее всего, просто нужно разъяснить изначально более подробно, что это, для чего это и зачем это, и каким образом это будет на него влиять. Тогда, возможно, он может более благосклонно к этому отнестись. Если же человек не понимает, что с ним происходит, что с ним хотят сделать и что от этого будет, конечно, у него может возникнуть тревога. Вот так. Угу. Здесь реплика. Алексей, круто ты завернул по поводу боксерской секции. Так смотрите, если проблема с глазами идет из-за печени, из-за почек, но вам одновременно сразу три места и поправят. И печень, и почки, и глаза. Ну, что ты круто завернул-то? Ну, все очень просто. Двигаться начнете. Не захотите в печень получить, будете двигаться, значит, печень начнет нормально работать. Не засидишься, в общем, в боксе. Не захотите, чтобы глаза повылетали, тоже двигаться научитесь. Так что заставят вас там двигаться, и все будет хорошо. И склянь, и грязь уйдут сами. Или помогут, если не научитесь двигаться. Так что я никуда не завернул. Все нормально, все хорошо. Вопрос в эфир от Алёнушки. Может ли на коже выступать сыпь после самомассажа живота? Алёнушка, сыпь на коже может выступать после самомассажа живота? Кожа ведь у нас орган выделительной системы, и после самомассажа живота организм может начать усиленно что-либо выделять из себя. Поэтому если почки ослаблены, может пойти через кожу. То есть это, в принципе, нормальное явление. Угу. Я думаю, что некоторые терапевты, не разбирающиеся в этих вопросах, сказали: «А вы руки мыли перед тем, как живот трогать?» Так, ладно. Вопрос в эфир из Ютуба. Стас Добрый. «Добрый вечер», – пишет Стас. «Скажите, если у ребенка температура, а у детей часто развивается судорожный синдром, когда снижать температуру нужно?» Благодарю, Стас, за вопрос. Значит, температуру нужно снижать в том случае, если она перевысила отметку 38,5-39. Вот тогда ее можно снижать. Как снижать? Там либо обильное питье лимонной водички, то есть там делается долька лимона на стакан воды, и ребенок пьет. Либо это обтирание уксуса, раствора уксуса, там пополам уксус с водой, и делается обтирание ребенка. Либо это промывание кишечника, может, со свекольным соком, либо это содовое промывание, либо иные промывания. Это снижает температуру. Но в любом случае обильное питье. Вот. Если начать снижать температуру ранее, чем 38,5, ну, я обычно не советую снижать температуру раньше, чем 39, потому что в любом случае температура – это всегда действие иммунной системы организма для того, чтобы победить какие-то чужеродные элементы, попавшие к нам. И вот она борется с ними, а мы, по сути, будем тогда ей мешать, снижая температуру. Вот. Поэтому, насколько можно, терпите, смотрите. И если уже видите, что организм повышает ее все выше и выше, выше и выше, тогда вы можете уже принимать какие-то действия, такие снижения. Ну, все. Угу. Так, согласен. Идем дальше. Из Ютуба Стас Добрый. Как можно распознать у ребенка паразитов в организме? Благодарю еще раз за вопрос. Значит, распознать паразиты в организме можно по языку, если присутствует так называемый географический язык. Если ребенок чешет попку, если у ребенка урчит в животе, обильное газообразование, ну, это может быть и дисбактериоз, но в том числе, если в совокупности с остальными признаками, тогда, в общем, урчание, газообразование, если у ребенка получается слюнное пятно слюны на подушке по утрам, если у ребенка появляются белые такие вот отметины на ногтях, вот это, которые говорят об интоксикации кишечника. Здесь это может говорить о интоксикации именно глистной инвазии. Вот. Если у ребенка появились какие-то круги под глазами, отеки под глазами, если ребенок стал вялый, быстренько встает, вот, не хочет особо ничего делать, если ребенок начал терять вес или резко, либо наоборот, начал резко набирать. Вот. Вот, наверное, как бы основные так. При головных болях вообще симптомов того, что у ребенка черви, вот в данном случае я говорил о кишечных паразитах, достаточно, ну, как много различных симптомов, и они похожи на ряд заболеваний. Вообще, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, там порядка 95% заболеваний могут вызываться наличием в организме человека паразитов. Поэтому признаков обширное множество, но вот одни из основных – это те, которые я перечислил. Хорошо. Из Ютуба Стас Добр продолжает задавать вопросы. Если у ребенка кашель сохраняется в течение 3 месяцев, что это может быть? Заранее вам благодарен. Это может быть и грибковая инфекция, но какая-то, может быть, даже, ну, в принципе, любая бактериальная инфекция, на мой взгляд, является грибковой природой. Так вот, либо грибки в бронхах, в легких, либо это черви, опять же, потому что возможно, аскариды. Один из циклов развития аскаридоза в организме человека — это после того, как попадает личинка в желудок, там она растворяется через капиллярные сосуды, поднимается к легким. Вот, в легких развивается до половозрелого возраста и зачем по пищеводу опускается снова в желудочно-кишечный тракт. И вот такая длительный кашель может вызываться еще наличием паразитов в легких ребенка. Вот. Но здесь что можно предпринять? Здесь можно предложить поделать ингаляции перекиси водорода. Там, если ребенок маленький совсем, то там порядка 5 капель на пол-литра. Из этого берете маленькую дозу, через компрессорный ингалятор делаете ингаляцию. Вот. Ну, и приемом каких-то противопаразитарных препаратов, там, которые вы знаете, либо которые вам порекомендуют. Вот. Наверное, так. Угу. Дальше Юрий из РУЗа задает вопрос. В одной из предыдущих передач ведущие критиковали зерновые, кроме полбы. А как вы, Захар Алексей, относитесь к отрубям пшеницы, маслу из ростков пшеницы и к муке и маслу амаранта? Благодарю. Благодарю, Юрий, за вопрос. Скорее всего, не до конца верно вы нас поняли. Мы критиковали не зерновые, а я критиковал современную пшеницу, которая есть. На мой взгляд, она несет в себе ряд вредоносных факторов. Она может содержать в себе и грибковую структуру. И то, что потом из нее делает эта современная мука, она искусственно обогащенная и там, генетически зачастую модифицированная и так далее. Но это мое частное мнение. Я ее не употребляю. И если бы, допустим, мне задали вопрос, а можно ли употреблять, я бы выразил свое мнение, что нет. Так вот, что касается как относитесь к отрубям пшеницы. Но если эти отруби пшеницы из той же современной пшеницы, то отрицательно. Почему я говорил о полбе? Потому что полба, ну, на мой взгляд, на данный момент это тот злак, который может содержать в себе только полезные вещества и лишен каких-то вредоносных факторов, если он там выращивается по экологически чистой технологии. Вот. Как я отношусь к маслу из ростков пшеницы? Ну, соответственно, если же это та же самая пшеница, то ну, и отношение то же самое. К тому же, само по себе масло, стоит отметить, что если даже оно добыто из полезного злака, но впоследствии хранилось, не дай бог, в пластике или в прозрачном стекле, вот, то, к сожалению, попадая на солнечный свет, оно прогоркает, потому что под действием солнечного света в маслах начинают вырабатываться определенные виды жирных кислот, которые являются канцерогенами, то есть разъедают там слизистую кишечника и так далее, причиняют много гадости. Поэтому если масло, которое вы употребляете после его холодного отжима, там, допустим, в деревянном прессе не было перелито в бутылку из темного стекла, то, согласно моим представлениям и знаниям, употреблять в пищу его небезопасно. К муке и маслу амаранта. Но амарант прекрасный знак, прекрасный злак, полезный, пожалуйста. И вообще существует традиция амарантовый хлеб, и в России это, сколько я знаю, издревле было. Пожалуйста, амарант прекрасное средство. Я закончил. Угу. Со многим согласен. Единственное, что здесь можно добавить, если вы хоть как-то себя хотите обезопасить, то в этом случае начинайте, ну, хотя бы с того, что готовить хлеб дома, хотя бы. То есть, когда вы покупаете хлеб из непонятно какой муки, непонятно какого помола, непонятно откуда взявшегося, непонятно на каком заводе, непонятно, как его там, с какими добавками изготавливали, какая там была, какие там были санитарные условия или антисанитарные условия и так далее и тому подобное, то в этом случае вы хотя бы во многом себя, ну, скажем так, ну, безопасность какую-то вносите, когда вы покупаете муку у производителя, которого знаете, и сами изготавливаете хлеб дома. Сейчас найти производителей, которые вот что-то производят, уже не такая большая проблема. И получить несколько килограмм той же самой муки, ржаной или пшеничной, или полбовой, это не такая большая проблема на сегодняшний момент. И вот можно себя обеспечить мукой. Если же вы хотите еще цикл усложнить чуть-чуть или перевести, наоборот, в более такой понятный для себя, то да, приобретайте зерна, приобретайте отдельно маленькую мельницу и молите, и получайте из зерна, которое вы знаете, где взяли. Если уж совсем полный цикл, то тогда езжайте на дачу, засеивайте поляну или там в деревне, засеивайте поле пшеницей, убирайте ее, молотите, очищайте, в мешочке храните, ну и используйте. Только таким образом вы сможете гарантированно знать, из чего, когда, как изготавливается мука, из которой вы потом делаете хлебушек и его употребляете. Но в этом случае надо быть полностью уверенным в том, какое зерно к вам поступило. Это может быть какое-то, например, зерно с добавками ГМО. Это может быть чистое зерно из наших культур, которые свойственны нашим регионам. Или это, например, какое-то древнее зерно, ну, типа полбы той же самой. Вот. То есть выбор за вами. Ни к чему никого не призываю, просто так мысли вслух. Пожалуйста, разбирайтесь в этой жизни. Мы лишь только даем возможность получить какую-то информацию, какие-то знания, а применять, не применять и как применять – это уже вопрос к вам. Дальше. Все остальное, что сказал Захар, я здесь принимаю и никаких дополнений не хочу производить, дабы время тянуть. Вопрос эфир из Ютуба от тети Степаниды. У меня метастазы в печени. Отказалась от химиотерапии. Чувствую себя хорошо. Что мне посоветуете, как очистить печень в моем случае? Может, и какие травы на регенерацию печени применить? Благодарю за вопрос, Степанида. Ну, что здесь можно сказать? Я бы вам посоветовал прежде всего перейти на сыроедение, и даже не то, что на сыроедение, а на питание овощными соками, разбавленными теплой водой. Это раз. Лучше, конечно, если бы вы смогли голодать какое-то длительное время. Вот, это было бы в лучшем случае. Что вам применить при для метастаз? Я применяю средство, свое средство, это Радуга-3, у меня есть такая штука, это экстракт фитокомпонентов, и использую внутривенно, ввожу подкожно, внутримышечно, там, по-всякому, и у людей уменьшаются объемы опухоли, уходят метастазы. Значит, что туда входит? Ну, вы можете использовать можете березовый деготь, можете использовать бересту, можете использовать амелу белую, можете использовать гриб-чагу, можете использовать кипрей, можете использовать лимонник. Вот. И, в принципе, еще другие разные противоонкологические средства. Дело в том, в чем. Опять же, с моей точки зрения, любые онкологические процессы, проявляющиеся в том или ином органе, это лишь следствие. И если мы будем пытаться справиться только лишь с каким-то следствием, поразили метастазы печени, мы давай печень лечить, то результата мы не получим, потому что будем гоняться только лишь за тенью этого рака. Необходимо устранять причину возникновения, на мой взгляд, это грибковая вирусная инфекция. Необходимо убирать в целом, очищать организм от нее, и тогда метастазы будут уходить. Но в любом случае, как проверенные средства, помогающие при онкозаболеваниях, это сыроедение, это голодание, это диета на овощных соках. Вот, это основные средства. Ну а дальше уже, если хотите, вы можете написать на радио, и мне передадут ваше письмо, я смогу вам более конкретно ответить после того, как получу дополнительную информацию. Вообще про Радугу-3 я сегодня слышу первый раз, видимо, как-то отстал от жизни. Думаю, что скоро нам придется делать еще один эфир по онкологии общему здоровью. Нет, вот именно про это название. Ты мне... пузырь, у тебя же пузырек. Ну вот там не написано Радуга-3. Пузырек-то у меня твой есть. Но там не написано «Радуга-3». Вот я про что, в чем я отстал. Ладно, хорошо. Идем дальше. Вопрос эфир от Ярогора. Арират, можно ли у тебя получить ответы на простые вопросы при обращении в Facebook или нет? На то времени у тебя. А то осенью задал вопрос и нет ответа. Ярогор, благодарю за вопрос. Мне жаль, что так не дождался ты ответа. На самом деле, конечно, задавай, но если я не отвечаю, повторно пишите. Вот я всех призываю, потому что много людей пишут, я стараюсь всем отвечать. Если вдруг я по каким-то причинам, попросту говоря, запарился и не ответил, там как-то пишите, напоминайте повторно, что вот задавали такой вопрос, хотели бы получить ответ. И я всем отвечу по мере возможности. То есть я отвечаю на все вопросы. Иногда что-то просто проскакивает, многие люди пишут, и я в порядке живой очереди отвечаю. Там, то прихожу после работы и уделяю этому специально какое-то время. Там час, может, полтора, сижу, пишу ответ. Вот. И если не ответил вам, напоминайте о себе, что вот хотели бы получить ответ. Я всем отвечу. Угу. Я вот еще что хочу сказать. У нас уже, мне неоднократно говорилось, что сайт находится в состоянии уже заполнения, новый сайт, и надеюсь, что вообще он скоро появится. Если до этого я смотрел только на разработку, как там все производится, то теперь уже я вижу, что он находится в стадии заполнения и окончательного тестирования. Там уже целая команда тестировщиков работает, которая отслеживает ошибки, которые в математике сайта, то есть программное обеспечение сайта, там наблюдаются кое-где в различных версиях браузера и так далее. Но дело не в этом. Вот я надеюсь, что он скоро появится, и в этом случае тогда Арираду не придется где-то там сидеть только в чате того же самого ВКонтакте или Фейсбуке, все будет собрано в одном месте, он просто будет, как ведущие рубрики, размещать свои видеозаписи, размещать свои ответы, вопросы и так далее. То есть все будет сконцентрировано в одном очень удобном месте, и вам не придется прыгать в Фейсбуке, там, в Одноклассниках или где-то еще, пытаясь достучаться до Арирада и что-то там от него узнать. Здесь уже будет все более доступно и понятно. Вот, так что очень жду, когда это все появится, как только последние ошибки, влияющие на работоспособность сайта, будут устранены, то в этом случае мы сразу сайт запустим в том виде, как он и есть. Потом по ходу будем доделать уже там уже не математические, не программные вопросы, а именно оформление, чтобы он еще и смотрелся достаточно хорошо. Ну, как-то так. Идем дальше. Вопросы в эфир от Хаврошечки. «Безмерно радуюсь, слушая вас обоих. Слышала рассказ от жительницы тайги. Местный лесник в керосине замачивал изрубленную хвою. Настойку раздавал всем плохо ходящим в деревне. Народ мазал этой настойкой ноги, и все дословно, и все дословно вылечились. Мудрые, чем объяснить высокую эффективность? Вспоминается булгаковская. Только глоток керосина может спасти смертельно раненого кота. Второй. Можно ли использовать для такой настойки старую новогоднюю елку?» Благодарю за вопрос. Очень интересный вопрос. Тут суть в чем? Керосин, а в частности его такая легчайшая фракция нефраз, она обладает очень хорошими свойствами для вытяжки. Вот всем известен тадикам, штука, вытяжка кожира зеленого грецкого ореха вот на этом нефразе. И керосин способен вытягивать из растения очень важные компоненты, не повреждая их и сохраняя вот свои в этой биологической активности. А еловая хвоя – это тоже очень активный биологический компонент, который содержит в себе массу полезных веществ, в том числе и флавоноидов, и прочих там полезных вещей. И когда такая вытяжка готова, человек ее употребляет, конечно, его состояние улучшается. Там мазал, раздавал всем плохо ходящим в деревне, ну и вот видно, улучшало общее состояние, либо воздействовало на ту причину, почему человек плохо ходил, и человеку становилось лучше. Это такое действительно возможно. А по поводу старой елки, я думаю, что здесь целесообразно использовать свежую хвою, потому что на старой елке она уже иссохшая, думаю, потеряла уже и свои эфирные вещества, которые имела. Думаю, нецелесообразно старую елку использовать. Вот свежую хвою, думаю, интересно было бы попробовать. Кстати, проходя обучение висцеральной терапии, такой рассказ слышал, рассказывали, значит, что тряпочку, смоченную в керосине, кладут на голову больному гриппом, и это является очень хорошей профилактикой от гриппа. Не то, что человек там выздоровел, а он не заболел. Это делали группе людей, так вот, такую профилактику, клали такие вот, мазали, клали тряпочку с керосином на голову, они находились с ней там какое-то время, и состояние их как бы было стабильным, заболеванием они не болели. Конечно, применение керосина в народной медицине, оно достаточно обширно, и мы горло полоскают, там, его и при определенных условиях там, внутрь принимают. Достаточно полезная вещь, но я в силу определенных причин в своей практике в работе с пациентами его не использую, ну, кроме тадикампа. Сам внутрь не принимаю, но о его лечебных свойствах мне много известно. Я думал, ответишь, как в анекдоте, про сильное слабительное. Да. Напомни анекдот. Ну, когда аптекарю надо было отлучиться, и он дворника позвал, чтобы тот стоял и посмотрел просто за прилавком, чтобы не растащили ничего. Когда вернулся, говорит, ну что, все нормально. Кто заходил? Да, заходили двое. Кто двое? Ну, там больные просили средства. Один, говорит, на костылях пришел, а второй с сильным кашлем и что-то сделал. Ну как, сильно просили, я вот это им дал, и показано сильное слабительное. И что дальше? Ну, один, говорит, принял сразу же здесь. Сначала поблагодарил, пошел на костылях, медленно пошел, потом быстрее, потом костыли бросил, побежал. А второй чего? А второй, вон он стоит, кашлянуть боится. Я думал, примерно так ответишь. Ну ладно, идем дальше. Согласен, с керосином вообще интересная штуковина такая. Я в свое время как-то тоже экспериментировал с ним и полоскал горло. Танзидит, когда мы там как-то в свое время еще не вел здоровый образ жизни, скажем так, все пытался вылечиться от каких-то проблем. То там от соплей, то там от аллергии, то еще от чего-то. И вот с керосином как-то упражнялся. Интересное ощущение, да, припоминается. Так, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Рират. Известно, что при убийстве животных в их кровь выделяются токсины. Но мясо, как правило, жарят, варят, а огонь очищает, убивает негатив. половина славянских обрядов связана с огнем. Как говорили в древние времена, мясо переваривай, рыбу пережаривай. Поясни сей момент. И второе. Исследования некоторых ученых показывают, что растения имеют чувства и память и запоминают того человека, который их повредил. А человек в результате своей жизнедеятельности срывает определенные растения, травы для употребления в пищу и для засушки и последующего употребления. Отсюда не перенимает ли человек негатив от скошенной травы, овощей, фруктов и сорванных веток растений? Благодарю. Олег из Иркутска. Олег, благодарю за вопрос. Очень важный и очень интересный вопрос. Что касается мяса, то да, при убийстве животных в кровь выбрасывается большое количество адреналина. Вот, и тем самым мясо отравляется. Насколько я знаю, его термическая обработка, она не устраняет этих последствий. Вот. И если уж так говорить, то есть является ли мясо чистым продуктом, там, чистым, очищается оно ли через огонь, то в целом я считаю, что человек в данных исторических условиях употребляет мясо по необходимости. То есть я считаю, что употребление мяса навязано человечеству. Но так получается, что я, допустим, сам мясо иногда употребляю, в большей степени там, морскую рыбу, но делаю это, можно сказать, не то что без исходности, конечно. Я могу сделать выбор, но в связи с тем, что семья моя так питается, я не выделяюсь, питаюсь вместе с ними, чтобы в случае чего понимать, что с ними происходит. Вот. И не думаю, что можно связывать употребление мяса с какими-то обрядами предков, которые связаны с огнем. Там несколько другая, я думаю, ситуация. Вот. Но мясо в любом случае, я считаю, что отравлено, если животное мучилось перед смертью. Это раз. Вот. Мясо переваривая, рыбу пережаривая. В любом случае, рыбу тоже следует подвергать термической обработке. Вот. Либо ее там, сильно замораживать длительное время, либо пережаривать. Но если жарить, то толщина мясных мяса, кусков и рыбы не должна превышать 8 сантиметров. Тогда, в принципе, при длительном обжаривании на медленном огне все это получается нормально. Не остается крови, в которой могут быть какие-то там бактерии или там яйца паразитов. Вот. И как оно является пригодным для употребления в пищу. Но в том плане пригодным, что дополнительными какими-то гадостями в виде яиц глистов мы оттуда не заразимся. Но какой образ на себе оно несет? Очищает там, до конца ее огонь, не очищает. И потом мясо при непосредственном контакте с огнем мы же не делаем в последнее время. Мы, да, на газовой плите, там, на электрической плите жарим ее при поднятии температуры сковороды. Но имейте в виду, что температура пламени там порядка 400 градусов может быть достигать. А температура нагреваемой поверхности там 100 с небольшим. И вот здесь тоже вопрос. Если вы жарите мясо на открытом огне, это одна ситуация. Если вы готовите мясо в каких-то домашних условиях, даже на углях, то это совсем другая ситуация. И хочу вам сказать, что если вы будете готовить мясо на открытом огне, то ничего хорошего, ничего съедобного, в принципе, вы особо не получите. Мясо обуглится, да и все. Снаружи будет подгоревшее, внутри сырое. Поэтому для его приготовления используются угли, но не огонь. И угли это все-таки несколько другое, нежели огонь. Правильно? И поэтому, собственно говоря, первая часть вашего вопроса, она несколько, получается, несостоятельна. Вот. Что касается второго, то, безусловно, всегда, когда взаимодействуешь с живой природой, необходимо находиться с ней в контакте и объяснять свои действия, говорить. Если вот чисто глубоко экологически подходить, как сделать так, чтобы ты получил действительно чистый, здоровый биологический материал, те же самые травы. Нужно общаться с природой, пояснять, объяснять, говорить, что ты не все выкашиваешь, говорить, для чего ты это берешь. То есть, там, хочу сделать настой, отвар, там, полечить себя, друзей, родственников там, и так далее. И тогда природа понимает и одаривает тебя. Если же ты варварски подходишь и там, все выкашиваешь, покуда глаз хватает, запасаешься там на 10 тысяч лет вперед, разрушая какую-то экологическую систему и так далее. То есть, если варварски подходишь, потребительски подходишь к использованию природы, тогда, конечно, ничего полезного особенно здесь не будет. Ну, не то, что ничего полезного. Какие-то, конечно, флавоноиды, там, сахара, ну и прочие вообще полезные вещества, которые есть в листьях, там, в травах, они сохранятся. Но вот энергоинформационный образ растения, он, может быть, и не будет передан. Почему-то иногда говорят, вот там травы собранные там-то, теми-то, они вот так хорошо работают. А вот мы здесь там травы собираем, у нас совсем другое дело. Да, потому что, возможно, когда кто-то собирает здесь, то травы мучаются перед смертью. Вот, травы испытывают какой-то ужас там и так далее. Ничего хорошего здесь, конечно же, не будет. Поэтому, когда вам необходимо сорвать траву, то поговорите с травкой, объясните, что вы сейчас хотите сделать. И очень бережно и с уважением произведите это действие. Тогда эта трава пригодна и очень эффективна для лечения. Я с тобой полностью согласен. Дело в том, что в этом мире, на этой земле, все для человека. Для человека хозяина. Хозяин никогда не будет разрушать свое добро. Хозяин никогда не будет разрушать тот мир, которым он хозяин. Иначе это будет какой-то потребитель. А потребители всегда получают что-то нехорошее, потому что он обязан заплатить за потребление. Вот здесь надо понять, чем отличается хозяин от потребителя. И если потребитель не платит, то на него возлагаются определенные санкции, чтобы с него востребовать запотребленное. Хозяин всегда относится по-хозяйски к любой былинке, к любой соринке. Что есть на земле, он всегда относится по-хозяйски, потому что земля ему вверена в хозяйствование, она доверена. И в этом случае все, что есть на земле, служит хозяину, а он служит земле, матушке. Вот эта вот интересная взаимосвязь, она определяет все. А потребитель не служит земле, он хапает. Это подход не наш, это подход пекельных миров. Естественно, что за такой подход вам и придется там нести ответ. Но если вы не представитель пекельного мира, то в этом случае вы попадаете в пекельный мир для определенных манипуляций над вами. Можете прочитать различные библейские сказания, можете почитать ведические описания, что происходит с людьми, которые жили не по совести, которые разрушали мир, разрушали вокруг себя все, и все станет на свои места. Лучше же быть хозяином на земле и сыном своей земли, достойным сыном и наследником великомудрых предков. Тогда все будет хорошо, замечательно. Энергообмен тогда восстанавливается, он присутствует, и по счетам вам платить уже не придется. И тогда любая травка вам будет с радостью давать для того, чтобы тот, кто об этой травке заботится, был всегда здоровым. Что же касается, на мой взгляд, вот первой части вопроса, я с тобой абсолютно согласен, что адреналин – это продукт, гормон надпочечников, и он просто так не разлагается в организме, он присутствует. Но гормон чужой, выработанный не вами. Вот это надо все учитывать. И там же помимо адреналина много чего другого присутствует в мясе, в том числе и своих каких-то болезнетворных дел, и мало ли там чем-то кололи это животное, кормили какими-то другими гормонами. И все это с мясом вы получаете. Когда вам говорят о том, что вы получаете какие-то там ферменты и все остальное, да, в живом мясе это все присутствует. В мясе, которое свежеубитого животного, тоже это присутствует какое-то время. Но потом это начинает распадаться, кроме вот этих самых гормонов и вредных веществ, каких-либо там антибиотиков и прочего. И далее, когда вы начинаете термически обрабатывать, то в этом случае полезное все, что там и могло быть, аминокислоты и так далее, они начинают разлагаться, разрушаться, а вот вредоносные какие-то, они не разлагаются, не разрушаются. Получается, что пользы, ну, как-то особый человек из несвежего мяса, и тем более мясо, которое неправильно приготовлено, он не получает, там всего этого уже нет, о чем диетологи говорят, которые сырое мясо все-таки измеряют, а не вареные и жареные, или не переваренные, или пережаренные, и тем более не свежие. Свежие. Вот. И это надо все учитывать. И плюс ко всему, диетологи никогда вам не скажут о том, что помимо тех полезных веществ, о которых они говорят в мясе, в современном присутствии, это все надо учитывать. Что же касается огня, здесь я согласен с тем, что сказал Рират, тебя добавлю. не приносите жертвы кровавые. Вот. Это одна из заповедей, которая присутствует в славянском мире, ибо не принимают боги невинные жертвы, крови невинной. То есть все, что живое, где есть кровь, это имеется в виду. Не надо там какую-то маленькую часть выхватывать из каких-то заповедей и говорить, ну вот кровь типа сливайте, а дальше все нормально. Нет, все, где текла кровь, это все невинное с точки зрения высших существ, высших богов, представления, и это не нужно им, а мирские им эти жертвы. Вот, поэтому если следовать этой заповеди, то тогда сравнивать о том, что огонь всегда в каких-то славянских обрядах принимал участие, в данном случае не подходит. Во-первых, это не обряд, это приготовление пищи. Во-вторых, огонь применялся, если мы говорим про белковую форму жизни, это как крадирование. А крадирование и жарка для употребления – это разные. То есть покойника вы не едите. Когда его, например, там на кроде обуглили что-то, вы потом не выхватываете обгорелое ухо там, или пальчик, или что-то еще, и не грызете это дело. Никто-то не бежит первым нос отгрызать у покойника, да, который на кроде. Вот, так что это надо учитывать. Да, если мы говорим про кроду, это одно. Если мы говорим про приготовление, то к обрядовой деятельности никакого отношения не имело. Если мы говорим про заповеди, то там четко сказано, кровавые жертвы не приносить, животных не убивать для того, чтобы приносить жертвы и так далее. Поэтому огонь, обряды и приготовление пищи в данном случае несоизмеримы. Ну, как-то вот так. Идем дальше. Из Ютуба вопрос от Юлии или Юлия, да, от Юлия из Геленджика. Скажите, если ребенок и у него кашель сохраняется в течение 3 месяца, что это может быть? Ты уже ответил на вопрос. И здесь уточнение. Как можно лечить у ребенка бронхиальную астму? Это, видимо, дополнение к тому вопросу, что месяц долго, в несколько месяцев, 3 месяца сохраняется кашель. То есть связывают, судя по всему, врачи с бронхиальной астмой. Ну, благодарю за вопрос, Юлия. Можно лечить при помощи ингаляций. Вот, ингаляции делать на основе, если это ребенок, на основе минеральной воды. Вот берете лечебно-столовую, не просто столовую минеральную воду, там питьевую какую-то, а именно лечебно-столовую. Нарзан или ессентуки, насколько я помню, 4. И вот можно ими делать ингаляцию. Можно делать ингаляции при помощи перекиси водорода. Вообще, одна из причин возникновения бронхиальной астмы – это хождение инфекции. Обычно это бактериальная какая-то инфекция в бронхах. И спазм бронхов сохраняется для того, чтобы не пустить эту инфекцию дальше в легких, чтобы не было воспалительных процессов в легких. И вот, делая ингаляцию, какую-то противовирусную, противобактериальную, можно справиться с этой астмой. В качестве ингаляции можно использовать перекись водорода. Но не в чистом виде, а я опять же говорю, там, в зависимости от возраста ребенка, чем меньше, тем меньше доза его была. Вот, допустим, если совсем маленький ребенок, то ну, там, до года, то это там, 5-8 капель на стакан. Именно на стакан можно делать. Вот от этого состава брать и ингалировать на стакан, допустим, минеральной воды. Вот. Но я, допустим, в своей практике иногда применяю экстракт бересты. Туда же это хорошее противовирусное средство. Экстракт полыни. Делаю ингаляцию. Вот, хороший противовирусный экстракт чаги делаю и тоже этим ингаляцию. То есть беру, допустим, экстракт чаги, полыни, бересты, добавляю туда немножко перекиси водорода и вот таким вот образом ингалирую через компрессорный ингалятор, и состояние по дыханию, по кашлю становится легче. Попробуйте таким образом, но убедитесь, что там нет червяков прежде всего. Понятно. Все, закончил, да? Да, закончил. Я реплику прочитаю. Васильич подбросил реплику в чат. На улице столько женщин с цветами. Если не знать, что завтра 8 марта, может показаться, что умер Стас Михайлов. Да, такой черный юмор. Ну, как говорится, не бровь, а в глаз. Ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Ярогора. Немного по старым темам, Арират. Ты говорил о некоторых особенностях при употреблении соды, в частности, что-то про мышцы и физическую нагрузку. Повтори, пожалуйста, про побочные явления. У тебя вообще сколько времени? До пятницы следующей ты совершенно свободен или как? Вопрос? Да. Совершенно свободен. Хорошо, тогда отвечай. Значит, не могу связать в памяти этот вопрос, отвечу заново. Не помню там такой вопрос. Что касается мышц и физической нагрузки, то, наверное, я говорю, что когда внутривенно вливают соду, то кровь становится более жидкой, более здоровой, и, соответственно, человек становится более физически выносливый, а мышцы лучше наполняются кровью. А побочные явления при употреблении соды, но на данный момент мне пока неизвестны. Вот, возможно, если содовый раствор употреблять с дуру, неверно, то можно там вызвать какие-то разрушения, нарушения слизистой желудки, это если там соду не гасить, если употреблять слишком большую дозу, свыше одной чайной ложки, вот, если употреблять там свыше 6 раз в день, ну и так далее. При нарушении слизистой желудка, то тогда можно вызвать какие-то, конечно, проблемы. А так, если употреблять разумно, мне это неизвестно. То есть разумно гасить небольшими дозами, ориентироваться на собственные вкусовые ощущения, приятно, неприятно, тогда нормально. В общем, да, нужно все делать разумно, а то с дур, как известно, много чего можно сломать. Например, один знакомый лбом кусок от печки отломил, ну, потом ремонтировать пришлось. Так что разумность, еще раз разумность, товарищи, как говорил великий. Так, дальше. Вопрос в эфир от Хаврушечки. Мудрые, какой заговор применить, чтобы пожилые родичи вспомнили забытое? Едят все вперемешку с таблеточками. Ссылаются на голодное время войны. Что с ними делать? Благодарю за совет. Благодарю за вопрос. Ну, с точки зрения моей философии, им можно подсказать, да, допустим, послушать сегодняшний эфир или другие наши эфиры, дать посмотреть какие-то видео, то есть человеку дать информацию, а дальше он будет принимать решение самостоятельно. Я являюсь противником того, чтобы влиять на человека, его заставлять, принуждать каким-то образом, даже если это принуждение к здоровью или к здоровому образу жизни. Вы можете, с моей точки зрения, подсказать, направить, а дальше захотят они, не захотят. Потом у каждого человека свой путь. Может быть, такой вот у человека путь. Нужно уважать другого человека, уважать его выбор. Может быть, человек сделал такой выбор и идет в соответствии с ним. Ну, я, наверное, ответил. Такой несколько печальный ответ, потому что от тебя ждали ответа. Но вот сейчас ты как скажешь, так и сразу все вспомнят, как надо жить, за ум возьмутся. Я с тобой полностью согласен в том, что, во-первых, если вы являетесь ребенком по отношению к этим взрослым людям, то вы не имеете права ни на чем настаивать. Вот. И никакой заговор в данном случае применять нельзя, поскольку это будет являться нарушением доброволия. Любое нарушение влечет за собой последствия для того, кто это нарушение осмысленно производит в мире. То есть вы нарушаете законы мира, мир к вам примет такие же нарушения. Найдется кто-то другой, кому не понравится, как вы что-то делаете, и он будет применять те же самые методы. Если вам это надо, то, пожалуйста, ищите заговор, применяйте, чтобы родичи вспомнили забытое. Если же вы стоите на позициях того, что доброволие превыше всего, и они выбирают свою точку зрения и свой образ жизни, то тогда вы можете просто-напросто помочь разобраться в жизни, но не нарушая их жизненный путь. Например, дать послушать какую-либо беседу, какую-либо литературу, книжицу, передачу, в конце концов. Встретиться, помочь с каким-то человеком, который, приближаясь к их возрасту, например, изменил свою судьбу в лучшую сторону, изменил свою жизнь в лучшую сторону. Только наглядные примеры, без насилия, без каких-либо там вот таких вот приемов, как заговор или капельки какие-то в пищу или еще что-то. Только так. Только так. Реплика из Ютуба от дяди Степы. Народные песни исцеляют лучше. Это здорово. Согласен. Вопрос в эфир от Тианы. Арират Алексей, благодарю вас за интересный эфир. Немного хочется тоже разъяснить. Очень много вы сказали о заговорах и также немного затронули или обряды. Хотелось бы обратить внимание, что заговоры бывают разные. Зачастую информация в общем доступе – это новодел. Да, мало того, что новодел, так еще и недодел. И использование таких заговоров и обрядов зачастую опасно. В лучшем случае ничего не произойдет. Ну, а в худшем может схлопотать в обратку, да. Что скажешь? Ну, думаю, да, наверное, да. Я, честно говоря, специально вот так не изучаю последствия, негативные последствия каких-то там неправильных заговоров или обрядов. Думаю, что если человек, конечно, лезет в высшие сферы и при этом не готов, или с какими-то низменными мотивами применяет какие-то знания светлые, то, конечно, он получает обратку. Вот я здесь не согласен. Как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. Это первый принцип любого человека, который хочет кому-то помочь. Ну, да, но сначала... Человек, когда пытается пробудить какую-то силу, используя заговоры, которые он где-то там прочитает, то он эту силу может пробудить, но сможет ли он ее обуздать вот, каким-то образом, направить ее туда, куда он хочет, это другой вопрос. И если не сможет, то она, конечно, его может закрутить, как ураган, вихрь, и в жизни человека могут происходить разные катаклизмы. Хорошо, если он ту силу еще пробудет, которая не сможет управлять. Та сила, она еще, ну, как-то так еще той окажется. А вот то бывает, как найдут бутылку, ну, давай ее открывать. А там как вылет какой-нибудь чумазенький. Ну, вот, и начинает, ну что, три желания, а дальше все, каюк. Вот, и как в сказке, человек потом мучается. Какое бы третье желание задать, чтобы избавиться от этого чумазенького, опять бутылку его загнать. Такие проблемы существуют, поэтому не знаете броду, не лезьте в воду, не суйте руку туда, где вам могут ее оттяпать. Это самое простое, что можно сказать. Во-вторых, хотите изменить мир к лучшему, изменитесь сами. Уже много раз об этом говорили. Дальше. Реплика. Алексей, добрый вечер. Я практикующий врач, педиатр. У меня есть дар ясновидения. Я лечу не только препаратами. Я уже много вопросов задала, но вы ни о них не ответите. Хочу узнать ваше мнение. Юлия из Геленджика. Юлия, ну вот до этого все вопросы зачитали ваши, поэтому не знаю, что и ответить. Все по очереди зачитывать, как вопросы к нам в чат поступали в админский, так я их и зачитываю. Мы же вроде ответили про всех. Да. Ну, просто так получилось, что эта реплика поступила после того, как вопросы поступили в чат, и она была зачитана после того, как мы уже на вопросы дали ответы. Поэтому в очередной раз предлагаю нашим радиослушателям не торопиться, иметь выдержку и хладнокровие, относиться ведически к этому миру и понимать, что если вопрос был задан, то, скорее всего, он прозвучит. А не делать какие-то поспешные выводы и так далее. Я знаю, что я не один живу на этом свете, поэтому кто-то еще мог вперед меня задавать вопросы, и я на это нисколько не обижаюсь и не расстраиваюсь по этому поводу. А просто-напросто жду очереди своего вопроса. Итак, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Арират, подскажи, вот когда я начинаю употреблять только растительную пищу в пост, то у меня грубеет голос. С чем связан данный эффект? Благодарю. Благодарю за вопрос. Грубение голоса у мужчины зачастую связано только лишь с состоянием простаты. Вот. Ну, вообще репродуктивной системы. И если там есть какие-то проблемы, то голос грубеет. Здесь можно предположить следующее, что если во время поста вы употребляете одни овощи, то вследствие этого может происходить какая-то нагрузка на мочеполовую систему. Но в целом ее быть не должно. Единственное, можно предположить, что порция этих овощей у вас, допустим, большая, к примеру. И вследствие этого, возможно, большое количество овощей по каким-то причинам остаются непереваренными в кишечнике и отягощают его. Отсюда же может быть следующая версия, что, может быть, вам делали операцию по аппендициту, или же у вас в кишечнике не хватает ферментов, которые переваривают овощи. Поэтому овощи отягощают ваш кишечник, и вот у вас происходит такая ситуация с голосом. Они отягощаются, придавливают там сосуды, которые кровоснабжают простату, и простата в этом случае начинает слегка подвоспаляться. Это отражается на голосе, голос грубее. Это предположение. Вот. Ну, вот здесь можно на мой взгляд, провести вот такую причинно-следственную связь. Возможно, если у вас порция как бы большая или же овощи не перевариваются, то это может отягощать тонкий кишечник. Ну, так. Угу. Я с тобой согласен вот в том, что ферментов может не хватать, и поэтому происходят какие-то проблемы. Дело в том, что пост, если это просто пост, это кратковременное воздействие на организм, и уборка чего-либо другого, привычного для организма, из-за рациона. Поэтому, например, какие-то бактерии еще не появились, а старые, они заточены на что-то другое. Поэтому старые не справляются, они не получают того рациона, к которому они привыкли, на который они заточены, а новых еще нет в нужном количестве, поэтому пища может не перевариваться и вызывать какие-то отягощения. Если же вы начинали бы употреблять больше здоровой пищи постоянно, а не только в пост, то в этом случае через месяца 2-3 у вас выработался полный набор тех помощников ваших в организме, которые бы перерабатывали все, что у вас идет уже с новой, в новом рационе. Вот. А так просто пост, он, да, как переход на что-либо он может воздействовать, как, например, из-за того, что какие-то ферменты там у вас отсутствуют, может быть какое-то воздействие на организм, и в этом случае организм там какую-то ответную реакцию дает. Вот это все надо учитывать. Но кратковременное что-либо, это, конечно, здорово, замечательно, но это не есть, на мой взгляд, то, что должно быть постоянно. Поэтому вот обдумайте, может быть, вам стоит каким-то образом пересмотреть вообще рацион своего питания, и тогда через какое-то время уже вы сможете, например, Арираду позвонить, сказать, вот полгода прошло, рацион изменил, у меня здоровье улучшилось, голос не грубеет, все замечательно, все хорошо и так далее. Или наоборот сказать, ну вот я по совету Алексея изменил рацион, но у меня ухудшения произошли. Какой-то Алексей мерзавец, зачем ты в очередной раз что-то мне советуешь? Это был не совет, это всего лишь мысли вслух. Идем дальше. Из Ютуба от Виталия. Вопрос. Когда открываю веки обоих глаз, внутри видны тонкие красные вены. С чем это связано? Такие же венки в полости рта, возле гланд. С чем это связано? Виталий, благодарю за вопрос. Но венки в области век могут говорить о повышенном давлении в области печени, в протоках печени. Вот. А венки в области гланд, они говорят... Нет, там, значит, в глазах видны вены, в глазах самих. Венки вот отгибают, открывают. Да, я о глазах и говорю. Если вот красные венки в глазах, это повышенное давление в протоках печени. Вот. А если венки в области гланд, то это какие-то воспалительные процессы в области малого таза. Но в нашей системе это так. Но это находит отражение в реальности, в действительности. Действительно. Смотришь, у человека, если горло воспалено, это всегда какие-то проблемы с репродуктивной системой или с половой системой. Вот так. Ну, все Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир. От кого не написано? О чем говорят горящие по ночам пятки у клиентов? Скорее всего, я так предполагаю, от Жени. Пятки у клиентов. Я не понимаю природу этой боли, поэтому не знаю, как лечить это. Ну, конечно, вопрос интересный. Спасибо за вопрос. Так ложится пациент, и свет выключает, а пятки горят. Красиво-то как. Возможно, возможно, здесь опять же относительно лишнего веса. И так бывает, когда слишком большая нагрузка, а вес тела в большей степени переносишь на пятку, то вот эта вот большая нагрузка, и человек первое время, когда ложится, то у него могут гореть пятки из-за там, дополнительного притока крови туда, которой там не было, или из-за развития каких-то процессов. Вообще пятка – это проекционная зона головного мозга, и тут можно предположить другое, что по ночам, возможно, изменяется какая-то, происходит какая-то дополнительная активность мозга, и вот это сказывается на проекционной зоне, там происходят какие-то рефлекторные воздействия. Можно вот это предположить. Наверное, так. Здесь, наверное, надо уточнение от Жени. пятки горят у кого чаще, у мужчин или у женщин? Каким трудом они заняты, какую обувь они носят, как много они стоят на ногах и что одевают, например, если это женщины, на ноги? Вот эти вот моменты следует учитывать. Помимо того, головой они работают как отбойным молотком или это человек умственного труда. Вот, если все вот эти моменты знать, то тогда, наверное, о чем-то можно более подробно говорить. Реплика в эфир. Жгонка – это здорово. У меня после многолетнего тяжелого спорта позвоночник весь трещит, а жгонка помогает. Из Ютуба от Волохова Константина. Вопрос в эфир. Чем может быть вызвана локальная повышенная болезненная, в скобочках, чувствительность кожи и мышц? Благодарю за вопрос. Значит, локальная чувствительность, болезненность кожи и мышц может вызвать, ну, кожа прежде всего, это когда лимфа находится в состоянии геля, то есть уплотненным состоянием лимфы в этой области, и тогда кожа очень болезненная здесь. Вот. Ну, а мышцы, соответственно, гипертонус. Мышцы появляются или застой в этой мышце. Вообще область, где лимфа застойная, гелеобразная, в этой области, в проекции этой области всегда существует какая-то в организме проблема. Там обязательно будет существовать венозный застой, который, возможно, вы ощущаете в мышцах. Может существовать венозный застой в проекции органа, который там находится. Но по поводу кожи, это густая лимфа, скорее всего, гелеобразная. По поводу мышцы, это, опять же, вот, по-видимому, либо гипертонус ее, вследствие нарушения кровоснабжения, там, каких-то невротических факторов, там, когда сжимается население, либо венозный застой в ней. Ну, вот так. Угу. Женя написала, Макарова, от Жени, благодарю, я поняла. То есть угадал я, от кого был вопрос. Идем дальше. От Юлии вопрос. Как можно завести, наверное... Ленивый кишечник у ребенка. Мамы дают дюфалак. И обращаются с жалобами, что ребенок 3-5 дней не может, видимо, так, не может сходить в туалет. Ну, благодарю за вопрос, Юлия. Насколько я понимаю, это Юлия, педиатр из Геленджика. Так вот, завести кишечник ленивый можно при помощи ручного массажа живота. Вот. И также необходимо стимулировать отток желчи, чтобы желчь, попадая в тонкий кишечник, стимулировала работу кишечника. Вот. Возможно, применение каких-то горечей, которые будут стимулировать отток желчи. Но в основном это ручной массаж живота. Если такому ребеночку пропальпировать живот, то наверняка найдутся болезненные участки. Вот эти болезненные участки нужно потихонечку растрясти, размять, размассировать, чтобы восстановить там и движение лимфы, чтобы снять и венозный застой, одним словом, восстановить функциональную способность кишечника. Ну, а так можно стимулировать чем-то вот в качестве какие-то горечи или желчи. Вот так, наверное, пока можно ответить. Причем я хочу отметить, что в данном случае Арират не просто так из начитанного это все говорит, а это все проверено лично им неоднократно. И вот недавно был опыт, насколько я помню, когда у грудного ребеночка была тоже сделана манипуляция с животиком, и там все было поправлено. Ну да, да, да, безусловно. Это вот тоже постоянно приходится работать малышом, ему сейчас вот уже 6 месяцев, и с животиком бывает. Начинаются тоже какие-то проблемы, там, либо плохо ходит туалет, либо спазмы, болит у него, тут же его переворачиваешь лицом вниз, берешь на ручки, одну ручку под животик, и вот мягкими манипуляциями под животиком прощупываешь, где у него там что плотно, и убираешь, разминаешь. Обычно у деток все эти спазмы, напряжение уходит очень быстро и легко. И бывает так, что человек, ребеночек под твоими руками тут же начинает пукать, тут же начинает, может быть, даже в туалет ходить. Вот, так что будьте готовы к этому на всякий случай. Угу. Вот, это все здорово. И обратите внимание на то, что некоторые животные делают аналогичный массаж своим маленьким деткам. Я неоднократно наблюдал, когда еще был маленький вот, в деревне, как-то мне нравилось наблюдать за животными, как коровы, телят иногда живот массируют, телятам, как с хрюшки поросятам животик массируют, собачки тоже, вот ни с того ни с сего, поросенок ложится там перед мамой, на спинку лапки раздвигает в стороны, и хрюшка начинает ему пятачком там возить по животику. Это так забавно все смотрится. А теперь я, когда уже стал взрослым, я понимаю, для чего это все делалось. Это своего рода такая латка живота. Вот. Или корова там начинает вдруг ни с того ни с сего проминать теленку живот. Так что это все живым организмом на Земле свойственно, и надо, наверное, это все применять в жизни. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Арират, будь добр, дай совет, очень надо. С чем может быть связано изменение вкусов и появление раздражения на запахи от некоторых продуктов у женщины в 70 лет? Это моя матушка. Благодарю. Ну, благодарю за вопрос, Олег. Здесь, возможно, следует обратить внимание на селезенку и на мозговое кровоснабжение. Потому что изменение вкусов и приобретение, допустим, каких-то пристрастий к продуктам, которые вроде бы раньше никогда не любил, или же они могут быть с каким-то противным запахом, еще что-то такое, то это касается селезенки. Вот. Но остальные вещи, там, изменение вкусов, пищевых пристрастий и так далее, это уже, возможно, там мозговое кровоснабжение нужно подправить, шею размять, животик промассировать. Но в любом случае, займитесь животом, устраните какие-либо напряжения, там, ну, там их полно, конечно, ну, хотя бы перейдите на здоровое питание по возможности, уберите вот всю эту химию вредную, а там уже дальше видно будет. Угу. Хорошо, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Что можете сказать про методику Владимира Георгиевича Жданова про глаза? Честно говоря, я вот прямо сейчас не могу вспомнить в точности эту методику. Может, ты, Алексей, ответишь на этот вопрос? Ну, опять я, да? Ну что ж, методика интересная. Лично знаю замечательного нашего профессора. Вот. Методика действенна. И упражнения, которые даются, они очень классные, очень хорошие, правильные, их надо применять, потому что глаза имеют огромное количество мышц, некоторые даже не подозревают, какое большое количество мышц, и, как и любые мышцы, глазные требуют внимания к себе, тренировки, и вот на это направлена методика. Плюс ко всему методика это позволяет человеку разобраться в себе, избавиться от множества различных проблем в своем организме, каких-то зависимостей. То есть там человек, который приходит заниматься, казалось бы, глазами, получает еще кучу наработок по другим каким-то взглядам на жизнь. Так что Владимир Георгиевич – это молодец, это боец. Надо таким людям просто памятники при жизни ставить. Так что все здорово, все хорошо. Но если еще дополнение к этой методике применять те знания, о которых говорит Арират в сегодняшней нашей передаче, да и в других тоже передачах, то эффект будет намного больше и намного значимее, и будет достигаться быстрее, потому что в этом случае мы будем не только поддерживать мышцы глаз, но мы еще будем избавляться от причин, которые дополнительно негативно влияют на глаза и на мышцы глаз. Дальше. Реплика в эфир от Татьяны. Алексей Рират, благодарю за ответ. Даже не думала про печень и почки, а они на самом деле нездоровы. Начинаем двигаться. Видишь, как здорово. Рад тому, что наши передачи помогают людям хотя бы задумываться, в каком направлении, куда можно двигаться. Вопрос из Ютуба от Анны. О чем говорит хроническое воспаление глаза, особенно реагирует на свет в магазинах? На что обратить внимание? Благодарю за информацию. Ключевое слово – на свет в магазинах. Благодарю за вопрос, Анна. Ну, здесь можно предположить, что есть герпесная инфекция в организме и в области тройничного нерва, в частности, и плюс насколько работает слезоточивая железа, то есть как глаз омывается слезой. насколько часто вы моргаете. Вот на это. Но в моей практике, если такие частые покраснения глаз, то обычно это вирус герпеса. И здесь нужно как-то с этим вирусом справляться. Вот так. С тобой полностью согласен. От себя еще хочу добавить. У нас с тобой была передача про психосоматику. Так это тоже нельзя сбрасывать со счетов и обратить внимание, что я же не просто сказал ключевое слово в магазинах. Видимо, что-то где-то когда-то происходило в одном из магазинов, когда что-то не сбылось из того, что вы хотели, а может быть, ваше подсознание говорит, слушай, ну хорош уже по этим магазинам-то ходить, ну что тебе там надо там, да, ну сидит дома, у тебя же глаза вот начинают болеть от того, что ты всякую дрянь пытаешься там найти. Может быть, на это тоже стоит обратить внимание. Так, просто мысли вслух опять же. Дальше. Вопрос в эфир от Михаила из Костромы. Добрый вечер. Варикозное расширение вен на ногах у женщин, у женщины, 68 лет. Выступают сильно вены, начинают болеть периодически. Какие знания есть по этому недугу? Благодарю. Благодарю за вопрос, Михаил. Здесь прежде всего нужно посмотреть, в каком состоянии, вернее, не то, что в каком состоянии, а проверьте пульс в области лодыжек, да, и если пульса не слышно, то, скорее всего, там поджаты вены, по которым в области подвздошных костей, по которым кровь оттекает из нижних конечностей, это бывает по причине изменения положения, смещения или воспаления нижних отделов толстого кишечника, там сигмовидные кишки, может быть, там перегиб, есть петля какая-то, вот, и эта сигмовидная кишка опускается туда так очень сильно, вот, и может поддавливать вену, причем если она еще отечет или если она отягощена там пищей какой-то постоянно, там будет затруднен венозный отток. И из-за затруднения венозной крови из нижних конечностей возникает и варикоз. Вот. То же самое и с другой стороны, только там слепая кишка. Но прежде всего устраните это. И второй вопрос – качество крови. Кровь должна быть жидкой, кровь должна быть близкая, да, к своим оптимальным значениям, то есть быть щелочной. Это основные моменты. Угу. Реплика в чате от Виталия. Почему вы всех именуете дяди Стёпы? Мы уже неоднократно говорили, те люди, которые не подписывают свои сообщения или подписывают иностранными буквицами, будут обзываться или тети Степаниды, или дяди Стёпы. Обратите на это внимание. То есть вопрос задавайте по форме. Вопрос в эфир, с этого начинается вопрос. Дальше. От Павла Степановича, например, из Кемерово. И дальше идет сам вопрос. Если вопрос в эфир отсутствует, фраза, то в этом случае помощники вопрос этот к нам в чат не присылают. Если отсутствует пояснение от кого, то есть представления нет, то в этом случае человек превращается или в дядю Стёпу, или в тетю Степаниду. Надеюсь, я ответил на реплику. Вопрос в эфир от Александра. Несколько лет назад сжег горло и кишечник гусиным супом. После этого состояние кишечника ухудшилось. Есть ли какие-либо восстановительные процедуры или отвары? Заранее благодарю за ответ. И хотя вопрос очень серьезный, но так прям как-то мне ответили, когда я так пожаловался на проблему, которая возникла со мной. Говорит, это был знак тебе. Это был знак тебе. Вот не сувайся, куда тебе не надо. Вот, так что гусь, может быть, таким образом отомстил. Но это так, шутка. Что скажешь? Ну, Александр, благодарю за вопрос. Здесь можно использовать, значит, смесь облепихового масла и оливкового масла. Это раз, там смешиваете в равных пропорциях и 1-2 раза в день по чайной ложке принимаете. Ну, можете по столовой. Начните с чайной, если там нормально будете носить, то по столовой. Облепиховое и оливковое масло, они будут смягчать и улучшать состояние кишечника. Потом здесь целесообразно применять льняной кисель. Вот, можно овсяный кисель применить. Ну вот, как-то так. Но здесь надо обратить внимание, что уже несколько лет прошло с того момента, так что здесь уже запущено все это дело. Ну, конечно, тут еще ручной массаж можно было применить, там, снять напряжение как-то, потому что любые вот эти ожоги, они сопровождаются спазмами напряжения в кишечнике. Вот. Ну, если уже прошло несколько лет, тогда можно попить специальные травки для желудочно-кишечного тракта, допустим, это может быть, корень аира, репешок аптечный, ястребинка волосистая. Это травки, которые очень хорошо влияют на ЖКТ, на поджелудочную железу. Вот, они могут быть вам полезны. Вот, затем Здесь, возможно, следует использовать отруби для стимуляции работы перистальтики, так какие-то желчегонные травки для того, чтобы желчь начала выделяться, и, соответственно, работа кишечника улучшалась. Вот. И здесь, конечно, лучше комплексно подойти и понять, в чем изначально была проблема. Потому что то, что вы же не единственные кушаете гусиный суп, да, и кроме вас там, наверное, может быть, есть такие люди, которые не обожглись и нормально его съели. То есть ваш организм был уже готов к этой проблеме. И вот понять причину, в чем была его готовность. И вот эту причину устранить, тогда уйдут и побочные. То есть понять, зачем вам это надо было, да, для чего? Да. Хорошо. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Знаешь, таким этим, с подходом таким директорским, такой сейчас тон. Так, ну что, Арират, давай определяться с темой на следующий эфир. Ну, тема на следующий эфир, в принципе, готова. Мы с Алексеем уже разговаривали по этому поводу. Ее уже можно озвучивать или еще пока не нужно? Да, я думаю, она уже в анонсах у нас выложена, так что, кому интересно, будет лишний повод зайти на страницу анонсов, там посмотреть. Мне просто нравится. Ну что, Арират, давай-ка определяйся с темой на следующий эфир. Благодарю тебя, Виталий. Арират принял. Ты принял это все к действию, да? Все нормально? Да, все хорошо. Конечно. Да, все. Идем дальше. Из Ютуба от Александра. Добрый вечер. Не подскажете рецепт приготовления корней сабельника при онкологии третьей степени без метастазов и время приема? Спасибо. Знаешь, какие серьезные вопросы к нам сегодня идут. Ну, сабельник, в принципе, я делаю достаточно большую концентрацию, может быть, 10-15-20%. Вот. И время приема я принимаю однократно. Вот. Ну, принимать лучше в первой половине дня. Вот. Ну, можно однократно большими дозами, допустим. Можно периодически малыми дозами. Почему дозу не озвучить? Потому что неизвестно состояние вашего организма, вес и так далее, и все остальное. Это все нужно будет рассчитывать на месте. То есть, как-то, может быть, обратиться к специалисту, который может вам подсказать. Либо же самостоятельно изучите вопрос, насколько у вас работают почки, печень, и какую дозу вам целесообразно сабельника принимать. Ну, вот так. Угу. Хорошо. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Предлагаю назвать следующий эфир «Ответы на вопросы Арирада». И подпись так. Утвердил. Ладно. Виталий, почаще заглядывай в анонсы. Там темы указаны, чтобы нам не гадать и не думать. А так вообще присылай к нам в почту. Я думаю, что на тот момент, когда еще не определена тема, это будет все рассмотрено и Арираду будет предложено. Дальше реплика в эфир от Ярославы. Меня с детства периодически мучает бронхит. А моя бабушка капала керосин на сахар и давала мне сосать. Недавно я опять сильно заболела и не могла долго излечиться. Вспомнила бабушку и керосин. Но у меня была жидкая вьетнамская звездочка. Я решила рискнуть, капнула на сахар и рассосала. Хорошо помогло. После нескольких приемов стала меньше кашлять и быстро поправилась. Ну, как здорово. Благодарю за подсказку. Поэкспериментирую. Угу. Вопрос от Алексея. Лечится ли сезонная аллергия весенняя? Если да, то как? Благодарю за вопрос. У нас был целый эфир, посвященный аллергии. Он есть на канале Народного славянского радио в Ютубе. Аллергия, как-то так называется. Вот там есть все ответы на эти вопросы, потому что это достаточно обширный вопрос. Не потрудитесь, если вам это важно. Посмотрите, послушайте эфир, и вы найдете все ответы на свои вопросы. Угу. Вопрос эфир от Михаила из Костромы. Маленький ребенок около 1 года, слезится, иногда гноится правый глазик на протяжении нескольких месяцев. Подскажи, Арират, как вылечить? Благодарю. Ну, слезится, гноится глазик у маленького ребенка. Во-первых, следить, чтобы он туда грязными пальцами не лазил. Может быть, целесообразно надевать ему на ручки рукавичку, это раз. Второе, почаще менять простынку, наволочки на подушку, желательно ежедневно, что у деток, у кого есть проблемки с глазками, желательно ежедневно менять наволочку, потому что это всегда инфекционная штука, вот это вот воспаление в глазах, то есть была занесена туда какая-то грязь, обычно детки заносят ее пальчиками, там трут глаза, еще что-то делает. Вот. Поэтому нужно менять наволочку, потому что на наволочке она остается, и даже если вы лечите, то она может возвращаться. Я что делал? Я делал, капал, значит, настой, такой крепкий-крепкий чай, можно сказать, чифер. Вот. И капал, закапал глазки вот этим крепким черным чаем, а также делал отвар кора граната. Корки граната брал, закапал и глазик проходил. Концентрацию уже смотрите по себе, начинайте с малой, там повышайте чуть больше. Угу. Да, согласен с тобой. Вот когда какие-то проблемы со здоровьем, неважно, глисты это или какое-то нагноение, то недостаточно просто постирать вещи, еще бы хорошо их так пропарить хорошо, утюжком пройтись в этом случае. Также и белье тоже пропаривайте, и утюжком проходите. Вот это как из профилактик на случай, если какие-то проблемы возникают. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Можно ли помочь массажем периферическим клиенту после инсультов двух, если врачи диагностируют тромбы, или это опасно? Ну, конечно, это может носить свою долю опасности. Вот. И, возможно, здесь целесообразнее было бы использовать пиявки для того, чтобы как-то рассосать эти тромбы. Вот. Но действительно, можно спровоцировать отрыв тромба, и я думаю, что это будет нежелательно. Поэтому очень аккуратно и взвешенно следует подходить. Если инсульты были, я думаю, там отрывы тромбов уже происходили. Да. Как эти инсульты называются с точки зрения медицины, вот когда закупорка происходит? Это ишемический происходит, это ишемический. Закупорка, вот. Это ишемический разрыв геморрагический. Вот. Так что надо здесь смотреть, как быть с тромбами вообще в организме человека, потому что то, что в голове произошло, в мозгу, это одно, но может быть что-то еще, не дай Боже, конечно, как говорится, но внутри организма, не дай бог, там что-то где-то перекроется. Так что надо искать причину вообще, как избавиться от тромбов и что с этим делать. Дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от Сергея. В разных частях тела увеличены лимфоузлы. Что делать? Ну, в той части тела, где увеличены лимфоузлы, значит, там есть некий воспалительный процесс. Либо сами лимфоузлы засорены, может быть, там спорами грибов какими-то там или прочим мусором. Но здесь нужно чистить лимфатическую систему, если там, то есть убедиться в отсутствии воспалительного процесса. Если это в паху, допустим, то может быть есть какое-то воспаление простаты. Если это под мышкой, может быть, там что-то где-то в области груди, вот, либо может быть в области легких, там шеи, щитовидки. То есть нужно убедиться в отсутствии воспалительного процесса. Если есть, то нужно каким-то образом лечить этот воспалительный процесс. Если воспалительного процесса нет, то чистить лимфатическую систему, там, ну, уже применять какие-то сборы для очистки лимфатической системы. Здесь можно использовать и веточки черной смородины, и листья черной смородины, и листья брусники, и корень солодки для очищения лимфы. Вот, можно делать лимфотропку, такая процедура по очищению лимфатической системы. То есть тогда чистить лимфу. Если отсутствует воспалительный процесс, тогда чистим лимфу. Угу. Так, хорошо. Из Ютуба Иван Степанов. Вопрос про зрение. Каждый год весной зрение падает по 2 раза. В чем может быть причина? Ну, если весной зрение падает по 2 раза, можно предположить, что это какие-то гормональные... То есть весной происходят у нас гормональные изменения, а гормональные изменения связаны с печенью. Мы уже раньше говорили, что острота зрения зависит от печени. Вот посмотреть, какие изменения с печенью происходят весной, а также обратить внимание на почки, на то, насколько напряжены мышцы шеи. Вот. Есть ли какие-то, может быть, присутствует вирус герпеса в области там, тройничного нерва, где-нибудь там, в области головы. Вот, на эти внимания, то есть на эти вещи обратить внимание. Угу. Вопрос очень серьезный, на самом деле, но я так как-то задумался. Вот интересно, если дословно перевести американцу или немцу этот вопрос, он поймет его? Вот русские люди понимают, да? Вот каждый год весной падает зрение по 2 раза. Вот так перевести на английский или на немецкий. Вот просто кто хорошо знает иностранные языки, попробуйте перевести, объясните американцу или немцу или французу. Вот дословно. Как он этот вопрос понимает? Ну ладно, это мысли слух опять же. Из Ютуба в эфир от Константина. Благодарю за ответ. А можете пояснить, почему лимфа загустела и как ее можно сделать жидкой? Очень классный, хороший вопрос. Ну, если лимфа, почему она загустела? Обычно она густеет вследствие малого употребления жидкости, вот, вследствие малоподвижного образа жизни. Вот. Но обычно вследствие малого употребления жидкости и загруженности лимфатической системы продуктами распада, продуктами клеточного метаболизма. И вот вообще, если выделительная система в организме работает слабовато, то могут возникать вот такие вот участки застойные с лимфой. Как исправить эту ситуацию? Ну, во-первых, пить необходимое количество жидкости, воды. Сейчас по последним исследованиям необходимо 40 мл теплой воды на 1 кг веса. Вот рассчитывайте, сколько в сутки вам нужно выпивать теплой воды, не считая там супов, компотов, чаев и так далее. Вот. Далее, что еще можно сделать? Можно прокатывать, разминать вручную это, делать какие-то лимфодренажные массажи. Очень полезно будет ходить в баню, очень полезно делать медовый массаж. Вот, по крайней мере, банки очень хорошо, ну и вообще ручное обдавливание этой области будет просто прекрасно. Можно пить травки, которые стимулируют движение лимфы. Я уже об этом говорил. Это лист брусники, лист черной смородины, корень солодки, веточки черной смородины. Пожалуйста, будет помогать. Но главное, пейте побольше теплой воды и двигайтесь. Хорошо. Благодарю тебя за ответы. В общем-то, мы с ответами и с репликами справились. Теперь мы переходим к заключительной части нашего эфира, где ты как сказитель что-либо доброе говоришь нашим радиослушателям, исходя из всего того, что было сказано по теме «Русское целительство в своем многообразии». Вот, пожалуйста, предлагаю тебе что-либо доброе, вечное сказать. Благодарю за предоставленную возможность. Значит, дорогие наши слушатели, я хотел бы предложить вам, как уже в начале передачи закидывал, можно сказать, удочку, хотел бы предложить вам приобретать мышление здорового человека. То есть зачастую многие из нас мыслят о том, как бы справиться с болезнью. И мы все ориентируемся на болезнь. Да? Как бы противостоять болезни, как бы профилактировать себя от болезни. Мы все ориентируемся на болезнь. А я вам хочу предложить приобрести образ мышления здорового человека, ориентироваться на здоровье. Как укрепить здоровье, как восстановить здоровье. То есть образ мышления, чтобы наш был направлен на здоровье. И все наши мысленные ориентиры какие-то, то есть по питанию, по вообще образу жизни, были направлены на поддержание этого здорового образа жизни. Сейчас со всех сторон человека в современном социуме принуждают потреблять те или иные товары. Многие, если это связано с пищевыми продуктами или там, бытовыми, какими-то, многие из них являются не до конца полезными для человека. И вот человек, приобретающий такой вот образ мышления здорового человека, он изначально видит пользу и видит вред, который может приносить тот или иной продукт или товар для него. Так вот, я всех вас призываю не коллекционировать рецепты, а учиться мыслить о здоровье, учиться мыслить как здоровый человек и жить в соответствии с этими помыслами. Желаю всем здравости во всем, и в телесной, и духовной. В общем, быть добру, как говорится. Благодарю тебя за добрые и теплые слова. Я всего лишь навсего напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 марта 2017 года, вторник, по одному из старинных 6-й день месяца пробуждения природы 7525 лета Осьмица, мы говорили со сказителем, соведущим, главным соведущим, сказителем Захаром Белицким Арирадом по теме «Русское целительство в своем многообразии». Благодарю тебя, Арирад, за то, что ты потратил столько времени своего драгоценного на то, чтобы нам рассказать что-то и поведать из своего опыта. А также благодарю всех наших радиослушателей, которые поддерживали эфир в чате своими вопросами и репликами в чате Народного славянского радио и в чате нашего канала Ютуба. Что еще вам сказать напоследок? Если вы считаете, что Народное славянское радио на самом деле является необходимым проектом, необходимым каким-то направлением в жизни человека, здравомыслящего человека, который желает жить по совести в ладу с природой и жить в условиях державы, то в этом случае принимайте участие в создании радио, принимайте участие в поддержании радио, в распространении информации о нем. Потому что если знаете только вы что-то хорошее, доброе, это еще не говорит о том, что другие люди без вашего ведома, без вашего усилия об этом тоже узнают. Добром надо делиться. Добро от этого меньше не становится, оно увеличивается. Наша задача — делать добро. Давайте вот будем это как раз делать в жизни, чтобы жизнь стала лучше и добрее. На сем я с вами прощаюсь. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Захар Белинский, Рерат. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.